Где-то в направлении самого дальнего края сектора Корного Фаячуса ослепительно белым светом сияла звезда Роберта Палмера. Ее корона вспыхивала голубыми, красными и зелеными лентами. Словно дети при виде майского дерева, вокруг нее плясали огни еще дюжины планет. Но человеческая жизнь могла существовать только на Камбервелле, расположенном в весьма отдаленном районе, первыми исследователями которого были пираты, изгнанники и фринжеры. Затем за ними последовали разношерстные поселенцы, и в конце концов Камбервелл стал обитаемым на многие-многие тысячи лет. Это был мир с весьма разнообразным ландшафтом. Океаны связывали четыре континента, что и определяло его топографию. Флора и фауна, как обычно и бывает в новых пространствах, развелись весьма уникальными, формы жизни не походили ни на что известное. Фауна вообще достигла такого чудовищного разнообразия удивительных и совершенно несовместимых друг с другом существ, что два континента пришлось превратить в настоящие резервации, в которых эти твари, большие и маленькие, двуногие и многоногие, могли прыгать, лазать, бегать, рычать, мародерствовать и рвать друг друга на части, кто кого и сколько пожелает. На остальных же двух материках фауну просто-напросто подавили. Человеческое население Камбервелла пошло от десятка рас, которые, несмотря на годы, прожитые в одном жизненном пространстве, продолжали упорно держаться за свои обособленные союзы. Годы такой дифференциации в конечном счете выработали весьма красочные человеческие сообщества, и именно это привело к тому, что Камбервелл стал излюбленным местом всевозможных антропологов и ксенологов. Главный город, Танцик, был построен по плану, предполагавшему радиальный принцип решения. Центральную площадь окружали концентрические круги зданий. В самом центре центральной площади города красовались, глядя друг на друга, три бронзовые статуи высотою в сотню футов. Их руки застыли в странных жестах, смысл которых уже давным-давно затерялся в прошлом. Хайлир и Алтея Фейт, ассоциированные профессора Института Тайната в мире Галлингейл, трудились вместе со своими коллегами в области эстетической философии. Специализация Хайлира — теория совпадающих символов. А Алтея изучала музыку варварских или полуварварских народов, основанные, как правило, на уникальных инструментах, в которых использовались весьма нетипичные приемы для извлечения диковинной гармонии. Эта музыка, бывавшая порой примитивной, а порой сложной, обычно оставалась непонятной слуху других культур, но все же редко оставляла их равнодушными. И старая ферма, где жили фейты, зачастую оглашалась странными звуками. Их с трудом можно было назвать музыкой, хотя они и вызывали определенные эмоции и настроения. Ни Хайлир, ни Алтея не причисляли себя к молодым людям, но в то же время их нельзя было отнести и к среднему возрасту. Оба отличались изрядной консервативностью в своих естественных привязанностях. Оба придерживались идеалов пацифизма, а также сходились в совершенном равнодушии к своему социальному положению. Хайлир был гибок, жилист. Кожа его отдавала болезненным зеленоватым оттенкам, а седые волосы уже начинали редеть на высоком лбу. Манеры отличались редкой безукоризненностью. Длинный нос, густые брови и узкий западающий рот придавали его лицу слегка брезгливое выражение, словно он постоянно обонял какой-то неприятный запах. Но на самом деле Хайлир был мягок, вежлив и абсолютно не подвержен никакой вульгарности. Алтея была такой же гибкой и узкой, хотя и несколько более оживленной и веселой. Сама не признаваясь себе, она выглядела почти хорошенькой, благодаря ярким ореховым глазам, милому выражению лица и головке в каштановых кудрях, уложенных без всякого порядка или намека на моду. Темперамент ее отличался жизнерадостностью и оптимизмом, что помогало никогда и никак не реагировать на проявлявшуюся порой раздражительность Хайлира. Ни один из них не ввязывался в борьбу за социальный престиж, которым жили вокруг. Они не входили ни в какие клубы и никоим образом не завидовали людям, принадлежащим к вышестоящим классам. Их профессиональные интересы представляли собой настолько узкие области, что ученые могли позволить себе исследовательские экспедиции в смежные миры без чьей-либо материальной поддержки. Одна такая экспедиция и привела их в полуцивилизованный мир Камбервелл, расположенный неподалеку от звезды Роберта Палмера. Прибыв на полуразрушенный космодром Танцига, ученые наняли флиттер и тут же отправились в городок Шронг, что находился поблизости от Вайчинг-Хиллз, на краю дикоягодной степи. Там они собирались записывать музыку и заниматься изучением образа жизни цыган Вонго, одного из 18 племен, обитавших в степи. Цыгане оказались народом удивительным. Мужчины отличались высоким ростом, силой, удлиненными конечностями, поразительной активностью и явно гордились своей способностью скакать через заросли колючей растительности. Но ни мужчины, ни женщины этого племени не отличались привлекательностью. Головы длинные и мясистые, черты лица грубые, кожа тусклого синевато-розового цвета, а волосы черны и сальны. Мужчины, чтобы подчеркнуть лихорадочный блеск своих черных глаз, обводили их белыми кругами. Женщины племени, высокие, грудастые, круглощекие и крючконосые, обрезали смоляные волосы на уровне ушей. И все носили живописные одежды, на которых были нашиты зубы их погибших врагов, знак межплеменной мести. Вода здесь считалась стихией дурной и презренной. От нее старались уклониться любой ценой. Ни один цыган или цыганка на всем протяжении жизни, от рождения до смерти, не купались, боясь смыть магический личный знак, нанесенный на кожу какой-то липкой тиной. Знак этот являлся их символом самости. Различные племена были настроены по отношению друг к другу весьма злобно. Это приводило к сложной форме взаимоотношений, включавшей убийство, членовредительство и принесение в жертву захваченных детей, чтобы осквернить их в глазах родителей. Таких детей рассерженные родители покидали прямо в степи, и те бродили там в одиночестве, становясь в конце концов убийцами. Именно эти отверженные дети очень любили играть на парной флейте, уже давно забытой всеми другими музыкантами. Музыкантам-убийцам, как мужчинам, так и женщинам, традиция предписывала носить ярко-желтые штаны. Забеременев и родив ребенка, отверженные женщины просто подкидывали дитя своему родному племени, где его и воспитывали, как ни в чем не бывало. 4 раза в год все цыганские племена собирались в специально отведенном лагере. Племя-хозяин обеспечивало сборище музыкой, всячески пытаясь вызвать зависть и ревность музыкантов других племен. Музыкантам-соперникам, после того, как они достаточно наскакались под музыку хозяев, разрешалось также сыграть что-либо даже в компании с убийцами и их парными флейтами. Каждое племя исполняло свою самую сокровенную и могущественную музыку, а музыканты других племен пытались повторить ее, чтобы перехватить власть над душами того племени, откуда пошла мелодия. Но записывать музыку категорически воспрещалось. Традиция гласила, что любой, сумевший записать эту музыку, будет немедленно уничтожен. Фейты, стремясь сделать записи незаметно, дабы обезопасить себя от таких последствий, взяли с собой крохотные вживленные устройства, которые при внешнем осмотре обнаружить было почти невозможно. Таковы крайности, которым порой подвергаются истинные музыковеды, признавались себе фейты, иронично кривя губы. Для человека из другого мира присутствие на сборище цыганских племен являлось предприятием весьма рискованным. Проникнуть же на внутриплеменные собрания оказалось еще тяжелей. Любимым времяпрепровождением молодых повес было похищение и насилование девушек из другого племени. Это неизменно вызывало большую суматоху, но редко заканчивалось кровью, поскольку на такие мероприятия смотрели как на юношеские проделки. Куда более серьезным считалось похищение вождя или шамана, купание и стирка его одежд в теплой мыльной воде для того, чтобы лишить его сакрального знака. После купания жертве обривали голову, к яйцам привязывали букет белых цветов, после чего отпускали на все 4 стороны. Он мог возвращаться назад к своему племени голый, обритый, вымытый, лишенный самости. Смытую воду тщательно процеживали до тех пор, пока не оставалось кварты желтой, густой, дурно пахнущей жидкости, которую использовали затем в магических целях. Приняв дар в виде отреза черного вельвета, цыгане разрешили фейтам посетить очередное сборище, но велели всячески избегать излишнего внимания и создания нервозности, которая, впрочем, и так буквально висела в воздухе. Супруги-ученые смотрели, как закатное солнце опускается прямо в костер, а цыгане, устроившись на склоне со множеством родников, пируют, поедая мясо, сваренное в пиве. Спустя несколько минут после заката около одной из повозок собрались музыканты и начали издавать какие-то странные визжащие звуки, явно разогревая и настраивая свои инструменты. Фейты подошли поближе к повозке, уселись в ее тени и незаметно включили свои скрытые записывающие устройства. Цыгане стали играть однообразные грубоватые музыкальные фразы, которые постепенно перешли в жесткую пермутацию, входящую в полное противоречие со звуками, издаваемыми убийцами на своих парных флейтах. Через некоторое время, сопровождаемое звуками гонгов, мелодия повторилась. Тем временем женщины принялись плясать, или, точнее говоря, малограциозно топтаться в узком хороводе вокруг костра. Черные юбки мели землю, черные глаза блестели над диковинными черными полумасками, прикрывавшими рот и подбородок. На полумасках белой краской был нарисован огромный, широко осклабившийся рот. Из каждого рта свешивался длинный, ярко-красный искусственный язык. Женщины вертели головами, а их огненные языки мотались из стороны в сторону и громко хлопали. «Теперь это будет мне сниться, как кошмар», — прошептал жене Хайлир. «Потерпи. Ради науки», — улыбаясь, ответила она. Танцорки то расширяли, то сужали круг, выкидывая вперед согнутую в колени правую ногу и покачивая массивными ягодицами. Правое плечо уходило вперед, ловило ритм, и затем все повторялось, но уже с левой ноги. Скоро женский танец закончился, и танцующие отошли выпить пиво. Музыка стала громче и патетичней. В круг по одному выходили мужчины. Они сначала выбрасывали ноги вперед, потом назад, выделывали сложные движения бедрами, руками и плечами, подогревая себя резкими хлопками в ладони. Но и они вскоре ушли пить пиво. А музыка все не прекращалась, и мужчины Вонго начали новый танец, требовавший много места. Танец этот состоял из прыжков, ударов ногами и неких сложных акробатических движений, подкрепляемых криками триумфа по окончании каждого особенно трудного. Скоро все устали и снова отошли к пивным бочкам. Однако это был еще далеко не конец веселья. Через несколько мгновений мужчины возвратились к самой кромке костра и приступили к любопытной практике лоутеринга. Поначалу мужчины встали, пьяно расслабившись и глядя куда-то в небо, словно указывая на то созвездие, которое собирались оскорбить. Затем один за другим высоко подняли сжатые кулаки и принялись выкрикивать проклятия и вызовы своим далеким оппонентам. «Эй, вы, умытые крысы, идите сюда! Вы, выскочки и поедатели мыла! Вот мы стоим и жаждем вас! Мы готовы! Мы сожрем ваши желудки! Приходите же, приводите своих жирнощеких воинов! Мы превратим их в дерьмо! Мы искупаем их в воде! Мы не боимся вас! Не боимся! Мы победим!» И почти как по заказу, на небе вспыхнул сноп света, и по земле застучали редкие капли дождя. Чертыхаясь и вопя проклятия, цыгане племени Вонго бросились под защиту повозок. Площадка мгновенно опустела, если не считать фейтов, которые, однако, тоже поспешили, хотя и не столь ретиво, к своему флиттеру. В Шронг они вернулись к утру, весьма довольные собой и ночной работой. Утром супруги отправились на местный базар, где Алтея купила пару необычных канделябров, чтобы пополнить свою коллекцию. Музыкальных инструментов, представлявших интерес, они здесь не нашли. Но узнали, что на рынке деревеньки Латуц в сотне миль к югу есть цыганские инструменты всех сортов, включая и современные, и такие древние, которые можно найти только на чердаках старых домов. В деревушку эту обычно никто не ездил. Вообще цены здесь были низкие. Но, видя в фейтах людей из другого мира, им заломили плату выше всякого разумного предела. И все же на следующее утро фейты полетели на юг, баражируя совсем низко над дорогой, идущей вдоль пустынных Вайчинг-Хиллз прямо на восток степи. В 30 милях от Шронка они наткнулись на неожиданную сцену. Внизу на дороге четверо крестьянских парней, вооруженных дубинками, тщательно забивали до смерти визжащее существо, лежавшее в пыли у них под ногами. Несмотря на хлещущую кровь и переломанные кости, существо пыталось защищаться и дралось за свою жизнь с отчаянным мужеством, что показалось фейтам признаком сильного и благородного духа. Они посадили флиттер прямо на дорогу и заставили парней отступиться от своей поверженной жертвы, которая при ближайшем рассмотрении оказалась темноволосым мальчишкой, 5 или 6 лет от роду, изможденным от голода и одетым буквально в лохмотья. Крестьянские парни не ушли, а продолжали стоять поодаль. Самый старший из них поспешил объяснить, что существо это совершенно дикое, настоящий зверек, который, дай ему волю, вырастет в настоящего разбойника. Поэтому самое разумное — уничтожить такого молодца, пока есть такая возможность. Словом, если путешественники будут столь добры, что отойдут, парни быстренько закончат свою работу, и всем будет хорошо. Фейты презрительно промолчали в ответ на предложение крестьянского парня с мощными челюстями. С крайней осторожностью супруги подняли искалеченное дитя на свой флиттер, на что истязатели смотрели с нескрываемым разочарованием. Потом они долго рассказывали в поселке о том, как странная пара в диких одеждах, по всей вероятности пришельцев из других миров, не позволила им привести в исполнение справедливый приговор. Фейты поместили полуживого мальчика в клинику Шронка, где Соулик и Фексель, местные военные врачи, долго выхаживали едва теплившуюся жизнь маленького существа. Наконец, состояние больного стабилизировалось, и мальчик оказался вне опасности. Соулик и Фексель, сутулившись от усталости и с потемневшими от напряжения лицами, отошли от больного. В глазах их светилось удовлетворение. «Вот работенка», — вздохнул Соулик. «Я уж думал, мы его потеряем». «Ничего, стоило вытянуть наш единственный шанс», — подхватил Фексель. «Мальчишка уж очень не хотел умирать». «Прекрасный парнишка, даже в этих шрамах и повязках», — продолжил Соулик. «Как можно было бросить такого красавчика?» Фексель еще раз тщательно осмотрел руки, горло и зубы малыша. «Лет 6, не больше. Он вполне может сойти за человека из других миров, причем высшего класса». Мальчик спал, и врачи позволили себе пойти отдохнуть, оставив дежурную сиделку. А мальчик продолжал спать, медленно наливаясь во сне новой жизненной силой. Фрагменты памяти в его сознании, понемногу соединяясь, начали восстанавливаться. Ребенок беспокойно завертелся, и сиделка, заглянув ему в лицо, поразилась увиденному и тут же вызвала Соулика и Фекселя. Врачи прибыли в тот момент, когда больной вовсю боролся с повязками, связывавшими его движения. Глаза его были закрыты, но он шипел и пыхтел по мере того, как все активнее начинало работать его сознание. Обрывки памяти, сплавляясь воедино, превращались в цельные блоки, порождавшие фейерверки образов, слишком страшных для маленького ребенка. У мальчика началась истерика, заставившая биться в конвульсиях его переломанное тело. Какое-то время врачи стояли в полном недоумении, но, поборов шок, ввели седативные средства. Почти сразу же малыш расслабился и затих. Глаза его оставались закрытыми, но ни один из врачей не мог поручиться, что он спит. Прошло 6 часов, во время которых Соулик и Фексель успели отдохнуть. Вернувшись в клинику, они рискнули отменить седативные лекарства. Первые несколько мгновений все казалось нормальным, но вскоре мальчик опять впал в буйство. Жилы на его шейке напряглись, глаза готовы были выскочить из орбит. Однако напряжение постепенно ослабло, и с губ малыша сорвался такой скорбный стон, что оба врача испугались и снова ввели лекарства, чтобы предупредить худшее. На этот раз рядом с ними присутствовал и еще один врач, коллега из Центрального медицинского отдела Танцига, проводивший в Шронке спецсеминары. Его звали Мюрил Уониш. Он специализировался на церебральных нарушениях и на гипертрофических патологиях мозга в целом. Обрадовавшись такой возможности, Соулик и Фексель припоручили изувеченного ребенка специалисту. Доктор Уониш просмотрел список переломов, трещин, смещений, повреждений и контузий, имевшихся у мальчика, и покачал головой. «Почему он не умер?» «Мы уже задавали себе этот вопрос не единожды», — ответил Соулик. «До сих пор он просто отказывался умирать, вот и все», — пояснил Фексель. «Но долго он так не выдержит». «У него в памяти какой-то ужаснейший жизненный опыт», — добавил Соулик. Во всяком случае, мне так кажется. Избиение? Возможно, но моя интуиция говорит другое. Когда он вспоминает нечто, воспоминание становится для него непереносимым. Или это мы сделали что-то неправильно? «Все правильно», — отрезал Уониш. «Я подозреваю, что события его жизни сомкнулись в некую петлю с искаженной обратной связью. И теперь вместо улучшения наступает ухудшение». «И неужели никакого лечения?» «Что вы? Петля обязательно должна быть разорвана». «Это единственный выход». Уониш еще раз обследовал мальчика. «О его прошлом, конечно, ничего не известно». «Ничего. Давайте-ка попробуем сами заглянуть ему в голову. Введите еще успокаивающего, пока я готовлю инструменты». Уониш провозился час, присоединяя к мальчику свою аппаратуру. Наконец, две металлических полусферы охватили детскую голову, оставив свободными только тонкий носик, рот и подбородок. Металлические рукава охватили запястья и лодыжки, металлические ленты намертво держали грудь и бедра. «Начинаем», — объявил Уониш и нажал кнопку. Экран пришел в движение. На нем явственно изобразились ярко-желтые линии паутины, которую Уониш определил как схематический план сознания мальчика. «Здесь явно имеются топологические нарушения. И все же...» Его голос дрогнул, и доктор невольно склонился ближе к экрану. Несколько минут он прилежно изучал дрожащую паутину и фосфоресцирующие клубки, издавая при этом то короткие восклицания, то пронзительное шипение, подобное свисту изумления. Наконец, Уониш обернулся к Соулику и Фекселю. «Видите эти желтые линии?» Он ткнул в экран карандашом. «Они представляют собой сверхактивные связи. Когда эти линии спутываются в клубки, это причиняет беспокойство, что мы с вами и наблюдаем. Надеюсь, излишне говорить, что я, конечно же, все чрезмерно упрощаю». Соулик и Фексель уткнулись в экран. Некоторые линии были тонкими, как паутина, другие сильно и активно пульсировали. Эти последние Уониш определил как сегменты самовосстанавливающейся петли. В некоторых местах линии сгущались настолько, что среди них терялся нерв самого больного. Уониш снова ткнул в экран карандашом. «Проблема именно в этих переплетениях. Они существуют в сознании как некие черные дыры, и ничто не может убрать их. Но, тем не менее, они могут быть уничтожены, и я сделаю это». «А что потом?» — осторожно поинтересовался Соулик. «Мальчик выживет, но в памяти у него навсегда останутся большие провалы». Ни Соулик, ни Фексель ничего не ответили. Уониш приготовил инструменты, что-то подключил к монитору, и на экране появилась синяя искра. Уониш начал с ней работать. Искра двигалась то снаружи, то внутри пульсирующих желтых сплетений, разделяя их на пряди, которые постепенно таяли и исчезали совсем. Наконец, специалист по церебральным нарушениям выключил аппарат. «Вот так. Я сохранил ему все рефлексы, речи, моторные навыки, но первоначальная память уничтожена. Впрочем, один или два пучка все же остались. Они смогут дать ему какие-то образы. Но это будут не более чем видения, которые могут беспокоить, но ни в коем случае не приведут к истерии». Врачи освободили мальчика от железных обручей, рукавов и полушарий. Малыш открыл глаза и долго смотрел на троих мужчин с выражением настоящего горя на маленьком личике. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Уониш. «Больно шевелиться», — тоненько, но отчетливо проговорил мальчик. «Так и должно быть. На самом деле это хороший признак. Скоро все придет в порядок. Как тебя зовут?» Мальчик бесхитростно поднял глаза к потолку. «Меня зовут...» Он какое-то мгновение колебался и вдруг сказал. «Я не знаю». Затем малыш снова закрыл глаза, и откуда-то из глубин его горла раздался мягкий и одновременно грубый звук, произведенный невероятным усилием. Из этого звука выкристаллизовались слова. «Его зовут Джейро». Удивленный Уониш наклонился к ребенку поближе. «Кто ты?» Мальчик глубоко и горестно вздохнул и тут же заснул. Трое врачей не отходили от постели до тех пор, пока дыхание мальчика не стало спокойным и размеренным. «Что мы скажем Фейтам?» — поинтересовался Соулик. Уониш скривился. «Все это весьма подозрительно, если не сказать сверхъестественно. И все же я свел бы информацию к минимуму. Словом, только то, что мальчик сказал, Как его зовут? Его зовут Джейро. И ничего больше. Соулик и Фексель одновременно кивнули. «Я думаю, что и мы не слышали большего», — добавил последний. Доктор Вониш вышел в приемную, где ждали Фейты. «Можете отдохнуть», — сказал он. «Все худшее уже позади». «Малыш скоро поправится. Останутся лишь некие провалы в памяти, вот и все». Фейты восприняли известие с радостью, и Алтея осторожно спросила. «Но как велики будут эти провалы?» «Предугадать сейчас сложно. Причина его болезни в чем-то очень страшном, и мы были вынуждены уничтожить некую информацию. Он никогда не узнает теперь, что и как с ним произошло, и кто он, за исключением того, что зовут его Джейро». «То есть вы говорите, что его памяти практически больше не существует?» — веско произнес Хайлир Фейт. Уониш на мгновение вспомнил о загадочном голосе, говорившем, что мальчика зовут Джейро. «Я еще раз повторю, что предугадать сейчас что-либо очень трудно. В его сознании остались некие отдельные фрагменты, вспышки, которые предполагают форму бывших матриц. Они могут дать некоторые образы и намеки, но ничего, ничего связанного». Разумеется, Фейты предприняли свое расследование, расспрашивая о мальчике жителей в долине Фуаси-Ривер, но ничего, касающегося Джейра и его происхождения, так и не выяснили. Везде их встречали недоумевающие пожатия плеч и удивление, что кому-то приходит в голову задавать столь бесполезные и бессмысленные вопросы. Возвратившись в Шронг, Фейты пожаловались на свои неудачи Уонишу, на что тот ответил, мол, здесь существует несколько более-менее доступных для общения организованных сообществ. Но кроме них есть еще много маленьких отдельных групп или кланов, каждый из которых очень независим и подозрителен. И все эти люди давно уяснили себе, что у них собственные занятия и привычки, до которых никому на земле не должно быть дела. Так живет весь Камбервелл. Важная деталь. Обувь и одежда мальчика имеют явно нездешнее происхождение. В конце концов, Фейты поверили, что Джейро каким-то неизвестным образом однажды попал на Камбервелл с другой планеты через единственный космический терминал в Танциге. При первой же возможности Алтея задала мальчику несколько очень деликатных вопросов. Но, как и предполагал доктор Уониш, память Джейра оказалась девственной, если, конечно, не считать каких-то случайных проблесков, которые исчезали, прежде чем успевали оформиться. Но один из них, несмотря на свою краткость, был все же настолько силен, что причинял ребенку непреодолимый страх. Этот образ или видение — явилась Джейра без всякого предупреждения неким поздним полуднем. Плотные ставни едва пропускали в комнату закатный свет солнца, и в ней стоял тихий, уютный полумрак. Алтея сидела у кроватки и как могла исследовала раны, нанесенные памяти мальчика. Неожиданно он забеспокоился, и разговор, каким бы нелепым он ни был, прервался. Джейра издал судорожный и всхлипывающий звук, стиснул ручонки и застыл с открытым ртом. Алтея моментально вскочила и впилась взглядом в испуганное личико. «Джейра! Джейра! Что случилось? Скажи мне, что с тобой?» Джейра не ответил, но понемногу отошел. Алтея попыталась придать голосу настойчивость. «Джейра! Скажи же мне что-нибудь! С тобой все в порядке?» Джейра посмотрел на нее с каким-то сомнением во взгляде и прикрыл глаза. «Я увидел что-то, что очень испугало меня», — пробормотал он. «Скажи мне, что это?» — не отступала Алтея. И спустя мгновение мальчик заговорил, но столь тихо, что Алтее пришлось совсем склониться над ним. «Я стоял перед домом. Это, наверное, там, где я жил. Солнце уже село, и было почти темно. А за изгородью стоял дядька. Но мне была видна только его фигура, такая черная на фоне неба». Джейра умолк и словно застыл. «Но кто это? Что за дядька? Ты знаешь его?» «Нет». «Но как он выглядел?» И дрожащим голосом, с помощью наводящих вопросов, мальчик изобразил высокую, одинокую фигуру в узком пальто и низко надвинутой на глаза широкополой шляпе, силуэтом вырисовывавшуюся на сером фоне вечернего неба. Мальчик утверждал, что он очень испугался, но почему? Объяснить не мог. Фигура была величественной и суровой. Она обернулась и уставилась прямо на Джейро. Глаза у человека светились, как звезды. От них шли лучи серебристого света. «И что же случилось дальше?» Невольно очарованная этим описанием, спросила Алтея. «Не помню», — прошептал уже сонный голос, и женщина оставила ребенка в покое. Джейро очень повезло, что память его почти полностью исчезла, ибо то, что случилось дальше, было ужасно. Мальчик зашел в дом и сказал матери, что за изгородью стоит какой-то человек. Она замерла на мгновение, но потом издала такой пронзительный и отчаянный вскрик, в котором, казалось, сосредоточился весь страх мира. Затем мать решительно бросилась к полкам, вытащила откуда-то железную коробочку и сунула ее в руки сыну. «Возьми ее и спрячь так, чтобы никто не смог найти. Потом беги к реке и приготовь лодку. Я приду, если смогу, но будь готов оттолкнуться от берега и один, если кто-нибудь кроме меня покажется поблизости. Поторопись». Джейро выскочил через черный ход, спрятал коробочку в укромном месте и застыл в нерешительности, томимый каким-то предчувствием. Потом он помчался к реке, приготовил лодку и стал ждать. Ветер шумел у него в ушах. Через некоторое время он решил вернуться, сделал несколько шагов к дому, но почему-то остановился и прислушался. Что это было? Стон, едва слышный в вое ветра. Мальчик сам тихонько застонал и, забыв о приказании матери, бросился к дому. Прильнул к окну, но в первое мгновение не мог понять, что произошло. Его мать лежала на полу кверху лицом с раскинутыми руками. Рядом стоял черный портфель, а на голове у нее был какой-то странный аппарат. Очень странный. Может быть, это неизвестный музыкальный инструмент? Тело матери было напряжено, но она молчала. Неизвестный человек стоял подле нее на коленях, словно играя на непонятном инструменте. Может быть, он был похож на маленький колокольчик или что-то вроде. Время от времени незнакомец прекращал свою игру, чтобы спросить мать о чем-то, словно спрашивая, нравится ли ей мелодия. А мама лежала как каменная и ничего не отвечала. Джейро сменил позицию и мог, наконец, рассмотреть инструмент во всех подробностях. И после краткого удивления его сознание словно ушло, сменившись чем-то иным, внеличностным и нелогичным. Он побежал на кухню, схватил из коробки со столовыми приборами мясной топорик на длинной ручке и на цыпочках через кухню прокрался в комнату, где замер в дверях, имея возможность увидеть подробности. Человек стоял на коленях, к нему спиной. А руки матери были привинчены к полу какими-то железками. Такие же железки, только еще большие, держали и ее лодыжки. В каждое ухо входила металлическая трубка, выходившая изо рта. Эти похожие на лошадиную подкову крюки раздвигали ее губы в гротескной улыбке. Подковы были соединены со звуковыми полосами, которые вздрагивали и звенели, когда человек ударял по ним серебряной палочкой, похоже, посылая звук прямо в мозг женщины. Мужчина прекратил игру и снова задал вопрос. Мать молчала. Тогда незнакомец ударил ее. Она затряслась и задрожала, отчаянно выгибая спину. Джейро осторожно подкрался поближе и изо всех сил ударил топориком человека по голове. Почувствовав легкое дрожание пола, черный человек успел обернуться. Удар отрубил ему часть лица, и лезвие вонзилось в плечо. Незнакомец не издал ни звука, поднялся на ноги и неожиданно рухнул около своего черного портфеля. Джейро выбежал в кухню, оттуда во двор, обежал дом и зашел с парадного входа. Человека в комнате не оказалось. Джейро увидел, что мать смотрит прямо на него. Она прошептала неподвижными губами. «Джейро, будь мужественным, мой мальчик. Я умираю. Убей меня прежде, чем он вернется. А как же коробочка? Ты заберешь ее, когда все закончится. Я вложила туда путеводитель для твоего разума. А теперь убей меня. Я не могу больше выносить этих гонгов. Торопись, он уже возвращается». Джейро повернул голову и увидел, что человек смотрит через окно. Рама окаймляла верхнюю часть его тела, словно он был картиной. Его жесткое суровое лицо отливало белизной, словно выточенное из кости. Под полями шляпы виднелись брови философа, длинный тонкий нос и горящие черным светом глаза. Челюсти сходились под острым углом. Острым был и маленький подбородок. Человек смотрел на Джейра с выражением готового выплеснуться бешенства. Время текло медленно, как во сне. Джейра повернулся к матери и высоко поднял топор. В спину ему буквально вонзилось грубое приказание, которое мальчик проигнорировал. Он ударил, рассекая лоб матери, лезвие топора увязло в каше мозгов и крови. Услышав за спиной шаги, ребенок выпустил рукоять и ринулся в кухню, а оттуда в ночь к реке. Оттолкнув лодку от берега, запрыгнул в нее, и суденышко понесло вниз по течению. С берега долетел резкий крик, в котором каким-то непостижимым образом все еще звучала и нежность, и мелодия. Джейра свернулся на дне лодки калачиком, чтобы не видеть берега. Поднялся ветер, волны ходили ходуном вокруг лодки и время от времени заливали борта. Постепенно вода стала тянуть лодку ко дну. Испуганный Джейра выпрыгнул, но вода в реке оказалась столь холодной и страшной, что он из последних сил снова вскарабкался обратно. Ночь казалась бесконечной. Джейра сидел скрючившись, чувствуя на своей коже дыхание ветра, сотрясение бортов, плеск и могильную сырость воды. Он понимал, что думать сейчас нельзя. Он должен заставить свой разум стать медлительной черной рыбой, плывущей где-то под днищем полузатопленной лодки. Но все-таки ночь закончилась, и небо посерело. Широкая Фуаси сделала резкий поворот на север, прямо к Вайчинг-Хиллз. С первыми лучами оранжево-красного солнца ветер выкинул лодку на берег, как раз туда, где равнина начинала бугриться холмами, чтобы совсем скоро стать настоящими горами. На первый взгляд горы, сплошь покрытые сотнями различных растений, весьма экзотичных и зачастую опасных, казались пестрыми до неприличия. Здесь были синие растрепанные кусты тикити-тикита, купы черных артишоковых деревьев, коричневые шмелевки, а вдоль начинавшихся хребтов густо росли ряды оранжевых ветряных рожек, пылающих в лучах восхода, как маленькие костры. Джейра карабкался по горам несколько дней, может быть, даже неделю. Питался ягодами, семенами каких-то растений, листьями, которые казались ему наименее пахнущими и горькими, и, к счастью, не отравился. Он двигался вперед, не раздумывая и не позволяя себе этого. В тот день малыш спустился с холмов, чтобы набрать фруктов, росших вдоль дороги на каких-то деревьях, и его заметила группа крестьянских мальчишек из деревни неподалеку. Все они оказались рослыми, грубыми, с длинными руками, толстыми ногами и воинственными физиономиями. На всех были черные фетровые шляпы, через дыры в которых буйно лезли рыжие волосы. Впрочем, волосы росли у них, казалось, отовсюду, даже из ушей. Парни были одеты в узкие штаны и коричневые куртки, одежда вполне подходящая для еженедельного катаксиса, куда они направлялись. По дороге они имели немало свободного времени на добрые дела. Поэтому кнутами и криками они заставили маленького похитителя придорожных фруктов слезть вниз. Джейра боролся как мог, и даже достаточно успешно, поскольку парни даже решили сменить свои методы и преподать нахалу хороший урок, то есть просто-напросто переломать ему все кости, какие только есть. Именно в этот момент на сцене и появились фейты. В госпитале Шронка с Джейра сняли всю одежду, и теперь он лежал на кровати, одетый лишь в легкую синюю пижаму, принесенную фейтами. Алтея сидела подле, не сводя глаз с лица малыша. Копна черных волос, вымытых и расчесанных, спадала теперь по бокам ровными волнами. Синяки прошли, явив гладкую темно-оливковую кожу, длинные ресницы прикрывали спокойные глаза. И только в уголках широкого рта словно застыло печальное недоумение. Словом, лицо этого ребенка излучало какое-то поэтическое очарование. И Алтея едва боролась с собой, чтобы не разбудить его, не прижать к себе и не начать нежить и целовать маленькое тельце. Делать этого, конечно, не следовало. Во-первых, потому что мальчик мог испугаться. А во-вторых, потому что кости у него еще очень слабы и не выдержат крепкого объятия. И тогда она в тысячный раз принималась думать о том, каким образом ребенок попал на эту дорогу и что должны сейчас чувствовать потерявшие его родители. Джейра лежал тихо, полуприкрыв глаза. Должно быть, дремал или просто был занят собственными мыслями. Он описал виденный им мужской силуэт как мог, и большего добиться от него, вероятно, невозможно. И тогда Алтея решилась спросить о доме. «А ты помнишь что-нибудь про свой дом?» «Нет, он был где-то там». «И вокруг не было никаких других домов?» «Нет». Но челюсти у малыша вдруг плотно сжались, и пальцы сложились в кулачки. Алтея погладила побелевшие пальцы, и руки ребенка потихоньку разжались. «Лучше отдохни теперь», — попросила она. «Ты спасен, и скоро совсем выздоровеешь». Прошло несколько минут, и Джейра спросил полусонным голосом. «А что же теперь со мной будет?» «Это зависит от властей», — удивившись такому вопросу, ответила Алтея, постаравшись, чтобы мальчик не заметил неуверенности против ее воли, прозвучавшей в голосе. «Все будет сделано как надо». «Но ведь они запрут меня в темноте, там, где никто не узнает». На мгновение Алтея опешила так, что не могла говорить. «Что за глупости? Кто внушил тебе эту дикую мысль?» Бледное лицо мальчика вздрогнуло. Он прикрыл глаза и отвернулся. «Кто внушил тебе такой ужас?» — не унималась Алтея. «Не знаю», — пробормотал Джейра. «И все-таки постарайся вспомнить», — нахмурилась она. Губы ребенка зашевелились. Алтея наклонилась как можно ближе, но так и не смогла ничего разобрать. «Я даже не могу представить, кто мог заронить тебе в голову такую чушь. Ведь это самая настоящая глупость». Джейра кивнул, улыбнулся и, казалось, уснул. А Алтея осталась сидеть рядом, теряясь в догадках. Тайнам не было конца. И теперь женщина уже с грустью подумала о том, что если настанет тот день, когда память Джейра восстановится, то едва ли этот день окажется для него счастливым. Доктор Уониш, тем не менее, утверждал, что пагубные воспоминания уничтожены полностью. Это, как бы то ни было, все-таки удача. Прогноз был вполне благоприятный, никаких нарушений здоровья, кроме этого так называемого мнемонического пробела, не предвиделось. Фейты были бездетны. И с первого же посещения госпиталя вид мальчика отозвался в их сердцах любовью и нежностью. Они даже не говорили об этом. Но к моменту выздоровления Джейра выправили новые документы на него, оплатили все налоги и на Тайнет в Галингейле возвратились уже втроем. Полное имя мальчика теперь звучало так. Джейра Фейт. Глава вторая. Общество, которое не имеет ритуалов, подобно музыке, играемой одним пальцем на одной струне. Таков был жизненный девиз Уншпека, барона Будиссей. Он говорил также: когда бы и как человеческие существа не соединялись для достижения некой цели, то есть для формирования общества, каждый член группы неизбежно займет определенное положение. И, как мы все знаем, это положение никогда не бывает постоянным. На Тайнете в мире Галингейла вопрос положения являлся решающей общественной силой. Социальные уровни определялись с величайшей точностью и поддерживались всевозможными и многочисленными клубами, определявшими характер того или иного слоя. Наиболее престижными клубами считались так называемые полувечные — Вертопрах, Конверт и Кванторси. Членство в них считалось обязательным для поддержания престижа высшей аристократии. Из чего состояло продвижение по социальной лестнице, на местном наречии «компортура», определить достаточно трудно. Главные составляющие этого явления — агрессивное стремление подняться еще на одну ступень — светскость, богатство и личная харизма. Всякий считал себя судьей. Тысячи глаз следили за приличным поведением, тысячи ушей — за сказанным. Мимолетный прокол, бестактное замечание, пустой взгляд — и месяцы борьбы летели на смарку. Занятие определенного положения неподобающим человеком встречалось в штыки. Такой выскочка обливался всеобщим презрением и получал насмешливую кличку «Шмельцар». Хайлир и Алтея Фейты, несмотря на уважение к ним со стороны всего института, все-таки оставались нимфами и жили, не зная ни радости и компортуры, ни болезненных уколов отверженности. Фейты жили в 4 милях к северу от Тайната, в Меривью, на старой ферме, имевшей 500 акров грубой земли, где дед Алтеи когда-то занимался экспериментальным садоводством. Теперь территория, включавшая пару холмов, реку, выгон, заливной луг и несколько маленьких, но густых лесков, была запущена, и все плоды экспериментального садоводства давно затерялись под напором буйной лесной растительности. Джейро отвели комнату на самом верху старого дома. Недавние беды уже исчезли из его памяти. Хайлир и Алтея оказались нежными и терпимыми родителями. Джейро дал им и гордость, и завершение смысла жизни. Скоро они уже не могли и представить себе жизни без него, а беспокоились лишь об одном. Вправду ли Джейро счастлив в Меривью? Спустя некоторое время у мальчика обнаружилась явная склонность к контроверсии, что, конечно, вызвало родительский испуг. Но поразмыслив, они решили, что это вполне понятно из-за его раннего плачевного опыта. Они не задавали вопросов, боясь грубо вмешиваться в его внутренний мир, хотя по натуре Джейро отнюдь не был скрытным и всегда охотно отвечал на вопросы. И решение фейтов оказалось правильным. Темные образы все еще поднимались со дна детской памяти. Как и предсказывал доктор Уониш, несколько обрывков пошатнувшейся памяти восстановили себя по старым матрицам и создали некие проблески, правда уходившие, прежде чем мальчик мог сфокусировать свое внимание. Среди них было 2 самых живых воспоминания, причем абсолютно разного типа, но оба вызывали чрезвычайно тяжелые эмоции. И то, и другое возникали лишь тогда, когда разум мальчика был пассивен, то есть во время сна или большой усталости. Первое воспоминание, вероятно, наиболее раннее, причиняло сладкую боль, от которой у Джейра выступали на глазах слезы. Ему казалось, что он видит перед собой прекрасный сад, освещенный черным и серебряным светом от 2 такого же цвета лун. Иногда в саду что-то странно шуршало, будто Джейро был там не один. Но кто это мог быть? Мальчику все время казалось, что этот второй — тоже он, несмотря на то, что первый, он стоял возле низкой мраморной балюстрады и глядел на залитый лунами сад, простиравшийся до самого леса, темнеющего где-то на краю горизонта. Больше ничего в этом коротком и похожем на сон воспоминании не было. Но оно неизменно вызывало у мальчика ощущение стремления к чему-то неведомому или, наоборот, безвозвратной потери. Воспоминание трагической красоты, переполненной странными эмоциями, которым не было имени. Словно унижалось что-то невинное и прекрасное, унижалось так, что сжимало горло неизбывной тоской от великой потери. Второе воспоминание, гораздо живее, имевшее большую власть над душой Джейра, всегда вносило ощущение страха. Это силуэт мужчины на фоне неверного света вечернего неба. На мужчине широкополая шляпа и узкий черный сюртук магистра. Он стоит, расставив ноги, вглядываясь в окружающий пейзаж. Потом поворачивается и начинает в упор рассматривать Джейра. И тогда глаза его светятся, как маленькие звезды. Но время шло, видения приходили все реже. Джейра становился все более откровенным с родителями. Периоды замыкания сокращались и, наконец, пропали совсем. Фейты не могли нарадоваться на мальчика. Он оказался даже лучше, чем они могли себе представить. Аккуратный, исполнительный, мягкий. Это безмятежное время, казалось, будет продолжаться вечно. Но однажды Джейро вдруг обеспокоился тем, чего до этого просто не замечал. Что-то начало давить на его подсознание так, будто он забыл нечто важное и никак не мог вспомнить. Потом это ощущение ушло, но оставило ребенка в ужасной депрессии. Как мальчик не бился, объяснения найти не мог. 2 недели спустя, когда Джейро уже лежал в постели, непонятное ощущение снова вернулось, на этот раз вкупе с почти неслышимым звуком, похожим на отдаленные раскаты грома. Джейро лежал, напряженно вглядываясь во тьму, в ожидании, что разгадка вот-вот наступит. Но через минуту звук пропал, и мальчик остался лежать, теряясь в догадках, что же с ним происходит. Время шло, весна сменилась летом. Однажды летним вечером, когда родители были где-то на очередном семинаре, Джейро снова услышал этот звук. Мальчик отложил книгу и прислушался. и словно издалека разобрал чей-то низкий человеческий голос, полный непонятной тоски и боли. Но слов не было. Поначалу Джейра скорее удивился, чем испугался или попытался понять. Но звуки неожиданно стали более отчетливыми и еще более горестными. Представляли ли они всего лишь какие-то просочившиеся остатки его умершей памяти, отголоски тех страшных дел, которые столь милостиво дано было ему позабыть? Может быть, это было и так, и он продолжал вслушиваться в звуки сосредоточенно, насколько мог, до тех пор, пока они не растворились в окружающей тишине. Джейра остался в состоянии полного замешательства. Без всякого убеждения он попробовал сказать себе, что услышанное всего лишь какая-то ошибка, маленькая неприятность, которая раньше или позже пройдет и забудется. Но вышло не так. Теперь время от времени Джейра продолжал слышать эти раздирающие душу звуки. Они звучали то тише, то громче, но всегда так, словно откуда-то поблизости. Это совсем сбивало мальчика с току и ломало все его теории. Со временем звуки стали более частыми, словно постоянно дразнили ребенка. Чаще всего они возникали, когда он мог плохо сопротивляться. Порой ему казалось, что он сходит с ума, и тогда мальчик начинал ненавидеть их. И звуки будто бы пугались и уходили. Наконец, Джейра решил, что эти звуки есть не что иное, как телепатические послания от неизвестного ему врага. Десятки раз мальчик собирался признаться родителям, но каждый раз отказывался от этой мысли, боясь расстроить Алтею. И все-таки, кто же мог беспокоить его с таким постоянством? Звуки приходили теперь, когда хотели, без всякой регулярности. Но Джейра, хотя и мучительно страдал от такого преследования, все же научился сопротивляться. Звуки шли явно из ранних годов его жизни, и это понимание привело мальчика к твердому решению разузнать тайны и найти правду. Только тогда и можно будет обнаружить источник таинственного голоса и вырваться из его плена. Перед Джейра постоянно вставало множество вопросов. Кто он? Как оказался потерян? Кто этот угрюмый человек, стоящий на фоне неверного света вечернего неба? И становилось все ясней, что ответ на эти вопросы на Галингейле получить невозможно. Поэтому оставался только один путь. Несмотря на явное нежелание фейтов, ему придется стать космическим путешественником. Когда Джейра в сотый раз обдумывал эти вопросы, кожу его начинала пощипывать, и он принял это за некий знак будущего, хотя и не мог разобраться, хороший или плохой. Но одно мальчик понял ясно. Ему во что бы то ни стало нужно найти способ разобраться с этими звуками, которые все больше изнуряли его сознание. Со временем Джейра обнаружил, что самая верная стратегия борьбы — просто не обращать на голос никакого внимания. Но все же голос не сдавался. И непонятный, таинственный, как всегда, возникал в промежутках от двух недель до месяца. Так прошел год. Джейра учился прекрасно и уже вышел на уровень школы Лангален. Фейты дали ему все, чем обладали сами. А высокий социальный статус он мог получить только сам, пройдя все стадии компортуры от и до через наиболее престижные клубы. Верхушка социальной пирамиды на Галингейле держала ли на удивление стабильно и состояла, как мы уже говорили, из трех клубов. Таинственный Кванторси, членство в котором считалось настолько почетным, что никогда не превышало 9 человек. Не менее эксклюзивными являлись Конверт и Вертопрах. Эти клубы отличались еще и тем, что их члены могли наслаждаться наследственными привилегиями, а для Черни такое немыслимо. За ними шли Бантон и очень старинный клуб Полиндром. Почти такой же статус имел и Лемур, но там царила крайняя утонченность. Еще одним уровнем ниже находились Бастамон, Валверде и Тигры Сасселтона. От них почти не отставали Печальные цыплята и Скифы. Оба проповедовали экстравагантность и модерн. И замыкали эту касту респектабельности так называемые четыре квадранта, квадратуры круга, Кахулайбаха, Зонкер, Грязная банда и Натурал. Каждый из них проповедовал стремление к известности и славе, отрицая наличие этого у других. Но, несмотря на то общее, что объединяло все эти клубы, существовали и различия. В Кахулайбах входили в основном финансовые магнаты. В Зонкер — богема вроде музыкантов и непризнанных артистов. Натуралы же предавались изысканным наслаждениям чистого гедонизма, а в банде собирались сливки научного сообщества. И все же между квадрантами было больше сходства, чем различия, хотя частенько в борьбе за продвижение в более высшие слои общества случались и различные инциденты, вроде пощечин, самоубийств или даже вульгарного таскания за волосы. Квадранты квадратуры круга, как и все клубы среднего класса, постоянно беспокоились о вербовке новых достойных членов. Но еще больше занимались тем, чтобы в их рядах не оказалось аутсайдеров, шмельцеров и маргиналов. Джейро, узнав о том, что оба его любимых родителя, да и он сам простые нимпы, испытал нечто вроде шока. Он был пристыжен и оскорблен. Но Хайлир в ответ только рассмеялся. «Нам это безразлично. Да и вообще, это не главное. Разве не так? Но даже если и не так, то что из того? Как говорит барон Бодиссей, только проигравшие требуют честной игры». Впрочем, Джейро быстро осознал, что, как и его родители, не имеет никакой склонности к восхождению по социальной лестнице. В школе он не был ни общителен, ни агрессивен, не принимал участия ни в каких массовых мероприятиях и не соревновался ни в играх, ни в спорте, ни в учебе. Такое поведение не приветствовалось, и потому дружить с мальчиком никто не стремился. А когда стало известно, что родители его нимпы, и он сам не имеет никакого влечения к импортуре, Джейро оказался в еще большей изоляции, несмотря на всегда аккуратный костюм и прелестную внешность. В классе, между тем, он блистал, что дало повод его наставникам сравнивать Джейро Фейта с известной Скарлетт Хутсон-Райтер, чьи интеллектуальные успехи являлись гордостью школы, равно как и ее высокомерие и имперские замашки. Скарлетт была моложе Джейро на год или два и представляла собой этакое маленькое, гибкое, прямо державшееся существо, настолько переполненная разумом и жизненной силой, что школьные няньки говорили, от нее в темноте сыплются синие искры. Скарлетт держалась как мальчишка, хотя и была хорошенькой девочкой. Ее личико окаймляла густая шапка каштановых волос, из-под черных бровей лукаво смотрели лучистые серые глаза, ровные щечки сходились к решительному подбородку, над которым красовался щедрый крупный рот и точенный носик. Казалось, Скарлетт начисто отрицает личное тщеславие и потому одевается так просто, что наставники даже и не знали, как увязать такую простоту с положением ее родителей. Отцом девочки был преподобный Клуа Хутсон-Райтер, декан философского факультета, трансмировой финансист, человек огромного богатства и, более того, член конверта, то есть лицо, находящееся на самой вершине социальной лестницы. Мать же девочки Эспайн тащила за собой шлейф каких-то глухих намеков, если не сказать скандалов, и отличалась известной шаткостью в своих устремлениях. По крайней мере, дело обстояло так, если верить молве. В последнее время мать Скарлетт обитала в роскошном дворце на Мормоне и именовалась принцессой Рассвета. Почему и как это произошло, никто не знал, а расспрашивать не осмеливался. Скарлетт отнюдь не стремилась заслужить одобрение всех своих школьных товарищей. Некоторые мальчишки утверждали, что она совершенно бесполая и холодная, как дохлая рыба. Но это свидетельствовало скорее о том, что девочка напрочь отвергала все их поползновения. Во время обеденного перерыва Скарлетт часто уходила одна посидеть на террасу, чем неизменно привлекала группу любопытных. По этому поводу Скарлетт то милостиво соглашалась поболтать, то дулась, а то и просто в припрыжку убегала. В классе она старалась выполнить все задания с убийственной точностью и, закончив первой, с презрительным интересом оглядывала остальных, работу еще не выполнивших. Кроме того, девчонка имела малоприятную привычку смотреть на сделавшего ошибку или допустившего неточность учителя в упор таким презрительным взглядом, что тому становилось не по себе. Но придраться учителям было не к чему, поскольку говорила Скарлетт с ними всегда с холодной, но безукоризненной вежливостью. И им ничего не оставалось, как относиться к девочке с вынужденным уважением. Скарлетт Хутсон-Райтер всегда была предметом их разговоров, когда они в обеденный час собирались у себя в учительском холле. Некоторые относились к ней с неприязнью и даже ненавистью. Другие, более терпимые, говорили, что она еще очень молода и у нее просто мало жизненного опыта. Мистер Оллард, весьма эрудированный преподаватель социологии, анализировал девочку в терминах психологического императива. Для такого юного и слабого физически существа она достигла очень многого, утверждал он, не желая говорить о том, что находит Скарлетт очень и очень привлекательной. «Она девочка неплохая», — поддакивала классная дама Верц. «В ее натуре нет ничего дурного, хотя поведение без сомнения раздражает». «Да-да, это настоящая маленькая язва», — подхватывала классная дама Беркл. «Она заслуживает хорошей порки». Итак, поскольку Скарлетт по рождению принадлежала к конверту, а Джейро был всего лишь нимпом, они почти не общались. Да и это общение могло происходить лишь на человеческом, но никак не на социальном уровне. К этому времени Джейро уже начал понимать, что одни девочки почему-то привлекательнее, чем другие. И в первую очередь это относилось именно к Скарлетт Хутценрайтер. Мальчику нравилось ее ловкое маленькое тело и самоуверенность, с которой она выполняла любое дело. К несчастью, его самого находило интересным не Скарлетт, а классная дама Адора Вирц, преподавательница математики средних лет. Действительно, Джейро был настолько хорош, что бедная учительница с трудом боролась с собой, чтобы не стиснуть его в объятиях, заставив мальчика пищать котенком. Джейро чувствовал ее склонность и предпочитал держаться на расстоянии. Тем более, что Адора Вирц, будучи маленькой, тощей, энергичной дамой с острыми чертами лица и завитушками кирпично-красных варварских волос, отнюдь не обладала физической привлекательностью. Одежду она носила нелепую, чтобы не сказать вообще несуразную, и по цвету, и по фасону. Зато всегда украшала себя десятками звякающих браслетов сразу на обеих руках. В социальном плане Адора добралась до Парнасца, клуба людей среднего класса, но на этом и застряла. Ибо как она ни стремилась попасть в клуб следующей ступени, охотничий барабан, все было напрасно. Что уж и говорить об авангардистской черной шляпе. В один прекрасный день Адора Вирц осторожно отвела Джейра в сторонку. «На пару слов, с твоего позволения. Я все-таки хочу вознаградить свое любопытство». Преподавательница отвела Джейра в пустой класс и, перегнувшись через парту, какое-то время изучала его молча. «Известно ли тебе, Джейро, что задание ты выполняешь превосходно? Я не вру. Порой они не только правильно выполнены, но еще и безупречно элегантны. Спасибо. Я всегда стараюсь сделать работу как можно лучше». «Это видно. Мистер Баскин говорит, что твои сочинения превосходны, хотя ты и пользуешься всегда какими-то отвлеченными понятиями и никогда не выражаешь собственную точку зрения. Почему?» «Я не люблю писать о себе и о своем», — пожал плечами Джейро. «Это я и так знаю», — хлопнула в ладоши Верц. «Но я спрашиваю о причинах». «Если я стану писать о себе, любой сможет заподозрить меня в тщеславии». «Ну и что?» «Скарлетт Хутценрайтер пишет о себе невообразимые вещи и совсем не думает о том, понравится это кому-нибудь или нет. Она вообще плюет на всякие запреты». «И я должен писать, как она?» — удивился Джейро. «Нет», — вздохнула классная дама. «Но ты можешь изменить свою точку зрения. Сейчас ты пишешь, как гордый отшельник. Почему ты стараешься выпасть из течения, я имею в виду социального?» «Может быть, именно потому, что я действительно гордый отшельник», — улыбнулся Джейро. Вирц изобразила печальную мину. «А знаешь ли ты в действительности, что значат эти слова?» «Я полагаю, что они напоминают члена конверта, который никогда не платит своего взноса». Вирц отвернулась к окну, а когда снова поглядела на мальчика, заметила. «Я хочу объяснить тебе нечто очень важное. Пожалуйста, выслушай меня со всем вниманием, на которое способен». «Я весь внимание, мадам». «Ты не можешь вступить в настоящую жизнь, не отдавая своих сил восхождению по социальной лестнице». Джейро улыбался и молчал, а Дора Вирц боролась с труднопреодолимым желанием взъерошить его черные волосы. Если бы она могла заполучить такого красавчика в свое полное распоряжение, что бы она из него сделала? «Насколько я знаю, твои родители — простые сотрудники института». «Да». «И они нимпы, так?» «Конечно, ничего плохого в этом нет», — поторопилась учительница ободрить мальчика. «Хотя я сама предпочитаю карабкаться все-таки вверх по склону. Каким бы смешным это ни казалось, на твой взгляд. Но ты сам...» «Ведь ты сам, конечно, не собираешься остаться нимпом. А ведь именно теперь и наступает пора, когда нужно заносить ногу на первую ступень. И этот первый шаг обычно идет через Лигу молодежной службы. Туда может войти всякий, так что престиж невелик, но все же это очень важная и полезная ступень для прохождения в более престижные клубы. И почти каждый у нас начинает именно так. Джейра, улыбаясь, покачал головой. «Для меня это пустая трата времени. Я собираюсь стать космическим путешественником». Мадам была просто ошеломлена. «Но почему?» «Потому что это упоительная жизнь. Встреча с новыми планетами где-нибудь на окраине галактики. Космическому путешественнику не нужны никакие клубы». Адора Вирц поджала тонкие губы. «Типичные мальчишеские амбиции, неоперившийся птенец». «Хорошо, пусть так. Пусть жизнь будет упоительна, но ведь это всего-навсего одинокое антиобщественное существование, отрыв от семьи и от всех прекрасных клубов. Ты не сможешь посещать вечеринки, политические ралли, не будешь маршировать на парадах со знаменем в руках, никогда не будешь никуда избран, никогда не поднимешься наверх социума. Ты упускаешь такой прекрасный шанс». «Все это мне совершенно неинтересно». «Ты говоришь ерунду», — взвилась Вирц. «Единственная реальность на свете — это общественное движение. Космические полеты — лишь бегство от жизненных проблем». «Для кого как? Есть немало вещей, осуществить которые на Галенгейле просто невозможно». Классная дама неожиданно схватила мальчика за плечи и хорошенько встряхнула. «Хватит, Джейра. Я наслушалась такого, что не могу больше вынести. Ты сумасшедший и без сомнения доведешь до белого коленя любую девушку, которой выпадет несчастье в тебя влюбиться». Джейра промолчал и с достоинством направился к выходу. Но у самой двери мальчик вдруг обернулся. «Извините, если я сказал что-то не так и вас расстроил. Я не хотел причинить вам зла». «О таких, как ты, мне все известно», — скривилась классная дама. «А теперь ступай, и чтобы загладить свою вину, сделай что-нибудь хорошее». Дома Джейра пересказал разговор Алтее. «Она хотела, чтобы я вступил в молодежную лигу». Алтея огорченно покачала головой. «Так рано. Мы надеялись, что эта проблема не встанет перед нами еще несколько лет». Мать с сыном уселись за столик на кухне. «В Тайнете участвует в этой гонке почти каждый. Но вершины достигают немногие. От Парнасца к черной шляпе, потом в Ундервуд, потом в квадратуру круга, потом, возможно, в Валверде или печального цыпленка, или Жерандоль, а уж потом, если повезет, то и в конверт. Впрочем, путей наверх много». Она искоса посмотрела на Джейра. «Тебя интересует все это?» «Не очень. Как ты знаешь, мы с отцом не принадлежим ни к каким клубам. Мы просто неорганизованные или нимпы, и никакого социального статуса у нас нет. У тебя тоже. Подумай об этом. И если ты почувствуешь, что хочешь стать как остальные, можешь вступить в молодежную лигу. А потом, приготовившись подняться чуть выше, в Хурму, например, или в Зуава, ты никогда не будешь одинок. У тебя появится много друзей. Ты станешь заниматься спортом, и никто не бросит тебе в лицо слово «нимб». Правда, тебе придется тратить бесконечные часы на то, чтобы понравиться людям, которые тебе неприятны. Впрочем, может быть, это неплохой тренинг. Будешь платить взносы, носить клубную символику и болтать на клубном жаргоне. Этому можно радоваться. Многие прямо-таки жаждут такого. Но некоторые полагают, что проще быть нимпами. Джейра задумчиво кивнул. «Я сказал классной даме, что хочу стать космическим путешественником, и потому вступление в клуб станет для меня пустой тратой времени». Алтея постаралась скрыть свое удивление. И что же она сказала в ответ? Она несколько возбудилась. Сказала, что я убегаю от реальности и жизни. На что я заметил, что это не так. Поскольку есть вещи, которые нужно делать не здесь. То есть здесь сделать их невозможно. «Это правда?» На этот раз встревожилась Алтея. «И что же это за вещи?» Джейро отвернулся. Это касалось слишком интимного вопроса, который нельзя обсуждать с кем бы то ни было. «Мне кажется, что интересно узнать все-таки, откуда я появился и что случилось со мной в те годы, которые я не помню», — медленно произнес он. У Алтеи упало сердце. Они с Хайлиром так надеялись, что мальчик потеряет интерес к своему прошлому и никогда не станет задумываться над ним всерьез. Но, очевидно, этому не суждено случиться. Джейра вышел из комнаты. Алтея заварила чай и села, раздумывая о столь неприятных новостях. Она решительно не хотела, чтобы Джейра стал космическим путешественником. Ведь тогда ему придется оставить и Мэривью, и родителей. И никому не известно, когда они смогут увидеться снова. Мысли эти наводили на Алтею страх и тоску. Женщина невольно вздохнула. Разумеется, они с Хайлиром должны пустить в ход все свои родительские возможности, чтобы направить мальчика по пути академической карьеры, которую оба уже давно наметили для него в стенах своего института. Глава третья. Адора Вирц сделала последнюю попытку призвать Джейра под знамена молодежной лиги. «Это наилучшая возможность, прекрасное развлечение. Ты станешь членом коллектива, и у тебя будет лозунг «Вперед, отважные полки! Мы не трусливые щенки! Бум-бум-бум-бум и тран-там-там! Дадим пинка под зад козлам!» «Ну послушай, как здорово звучит! Разве нет? Почему же нет?» Слишком шумно и назойливо. «Наоборот, это весело, особенно когда кричишь вместе», — фыркнула классная дама. «Секретный пароль — компартура». «И что в конце концов происходит?» «Это сюрприз». «Хм, и какой же?» «Немножко того, немножко этого», — храбро улыбнулась Вирц. «Такими вещами может заниматься только идиот», — усмехнулся Джейра. Мадам предпочла не расслышать этих слов. «Компартура. Это настоящая магия, а тебе так легко всего добиться. Ты записываешь услуги, которые оказал другим, и сопоставляешь с теми, которые оказали тебе. Это называется исходящие и входящие. От этого зависит твоя, так сказать, социальная плавучесть, а для этого нужно держать нужный баланс. Это поможет в твоем продвижении, и тогда ты сам не заметишь, как в один прекрасный день окажешься уже в хурме. Как, например, Лиссель Бинок, которая начинала в лиге подобно отшлепанному павиану. Правда, ее отец состоит в квадратуре круга, и это сглаживало многие острые углы. Да и сама она прихорошенькая, а уж стремление к продвижению у нее просто в крови. Вирц даже вся как-то вывернулась от восторга. Говорят, что на морозе, когда она дышит, то вместо пара выдыхает из ноздрей целых два клуба компартуры. Джейра поднял брови. «Это, конечно, шутка». «Конечно, но это прекрасная иллюстрация к тому, каков ее темперамент в этом отношении». Джейра хорошо помнил золотоволосую Лиссель, несмотря на то, что она никогда не обращала на него внимания. Девочка уже флиртовала со старшими мальчиками из юношеских клубов и не имела никакого желания тратить свое время на всяких нимфов. «А что вы скажете о Скарлетт Хутценрайтер?» «Ага, она родилась уже в конверте». И сейчас ее престиж выше, чем у любой аристократки Галингейла. Скарлетт незачем беспокоиться о своем положении. Она может ничего не делать, учитывая, что все нужное она и так делает с блеском. Вирц вдруг оглянулась. Конечно, ясно, что все мы не можем принадлежать конверту, как маленькая Скарлетт. А потому в первую очередь надо подумать о том, как тебе войти в молодежную лигу. Разумеется, ты начнешь в гвардейце Бадди. На такие вещи у меня нет времени. — отрезал Джейра. — Это абсурд. Вирц издала непередаваемый звук. — Ты блестящ почти так же, как Скарлетт. Она учится как по маслу, и к тому же у нее есть время и возможности выполнять любую причуду, пришедшую в голову. А ты? Как ты проводишь свое свободное время? — Я изучаю руководство по космической механике. Вирц воздела руки к небу. — Мой дорогой, нельзя тратить время на пустые фантазии. И тогда Джейра постарался ускользнуть из класса как можно вежливей. К тому времени Скарлетт перевели в класс Джейра, и волей-неволей их работы приходилось так или иначе сравнивать. Скоро всем стало ясно, что Фейт превосходит Хутценрайтер в базовых науках, математике и технических дисциплинах. Кроме того, он совершенно опережал ее в рисовании, поскольку его рука оказалась легче и точнее. Но Скарлетт блистала в языках, риторике и музыкальной символике. В истории, географии Старой Земли, антропологии и биологических науках они успевали одинаково. Скарлетт весьма удивилась, обнаружив, что ее первенство кто-то оспаривает, хотя бы и ненамного. На несколько дней она даже сникла, и если бы девочка не принадлежала конверту, можно было бы даже назвать ее надутой. В конце концов, она кое-как переборола себя, поскольку обстоятельства, как бы они ни были горькие, все же оставались совершенно реальными. Будь Джейра несчастным уродом или подлинным гением, она бы вполне смирилась с ситуацией, презрительно вздернув подбородок. Но Джейра Фейт был совершенно нормальным мальчиком, аккуратным, хорошеньким, немножко одиноким и обращавшим на нее внимание меньше, чем она на него. Так, по крайней мере, ей казалось. Но самое ужасное заключалось в том, что он простой нимб, его нельзя воспринимать всерьез. Девочка часто думала, что же его ждет в жизни, и, невольно сравнивая со своим будущим, сардонически улыбалась. Скарлетт Хутсон-Райтер ждало самое блестящее будущее. В конце концов, девочка приняла существование Джейра Фейта философски. Ей достаточно того, что она родилась в семье Хутсон-Райтер и является членом Конверта. Может быть, это и нечестно в отношении других, но тут уж ничего не изменишь. Как-то после обеда в разгар семестра Скарлетт сидела с приятелями и услышала, как некий Хейнофер Глокеншау упомянул имя Джейра. Хейнофер — это высокий задиристый парень с густыми светлыми кудрями и чрезмерно крупными чертами лица. Он считал себя весьма решительным и опытным малым, а также великим устроителем всевозможных мероприятий. Ему нравилось стоять, откинув голову и хищно выставив вперед свой большой нос с высокой горбинкой. Кроме того, мальчик чувствовал в себе некую врожденную страсть к компортуре. Он руками и ногами пробивал себе дорогу на все новые и новые уровни, пройдя уже хурму, пальчики, а теперь состоял в человеческой неблагодарности. И сейчас наступал момент, когда ему нужно было подняться на очередную ступень. Хейнофер был капитаном школьной команды по роверболу, которой для игр на кубок срочно требовались несколько новых, сильных и ловких форвардов. Коротенький указательный пальчик девочки по имени Татнинка сразу указал на Джейра, стоявшего в противоположном углу двора. «Почему бы не взять его? Он выглядит таким сильным и здоровым!» Хейнофер посмотрел в ту сторону и презрительно фыркнул. «Ты сама не понимаешь, что говоришь. Это же Фейт, нимб. К тому же его мамаша — профессор в институте, пацифистка до мозга костей. Она не позволяет своему мальчику заниматься ни рестлингом, ни боксом, ничем, где нужно насилие. Словом, он не только нимб, но еще и полный мул». Скарлетт, сидевшая с краю, услышала это замечание и тоже посмотрела в сторону Фейта. И взгляды случайно встретились, и на мгновение между ними возникла связь. Впрочем, Джейра тут же отвернулся. Скарлетт восприняла это как оскорбление. Неужели он не понимает, что только она, Скарлетт Хутсон-Райтер, свободна и независима? Только она может первой отвести взгляд. Но замечание Хейнофера весьма заинтересовало Татнинку. И та не поленилась подойти к Фейту. «Слышал, как тебя назвал Хейнофер?» «Нет». «Он сказал, что ты муп». «Да? А что это такое? Вероятно, ничего хорошего, да?» Татнинка сморщилась в гримасе. «Ах, да, я и забыла, что ты постоянно паришь в облаках. Ну ладно». И девочка тут же вспомнила определение, слышанное ею от Хейнофера же неделю назад. «Тот, кто писается в постели и боится даже котенку сказать «мяу», тот и есть муп». Джейра вздохнул. «Что ж, теперь, по крайней мере, я в курсе». «Хм, и ты не обиделся?» — разочарованно спросила Татнинка. «Я не вступаю в пререкания на расстоянии, да и вблизи тоже», — пожал плечами Джейра. Татнинка даже захлебнулась от негодования. «Действительно, Джейра, ты бы не говорил обо всем этом с такой небрежностью, если бы у тебя был хотя бы какой-нибудь статус». «Извини», — пробормотал Джейра, и Татнинке осталось только развернуться и снова присоединиться к своей компании. Джейра же сразу ушел домой. Алтея встретила его еще на лестнице и расцеловала, затем отступила на шаг и внимательно посмотрела в глаза. Что случилось? Джейра уже давно знал по опыту, что скрывать такие вещи бесполезно. «Ничего серьезного», — проворчал он. «Просто я имел некий разговор с Хейнофером». «И какого же рода?» — потребовала Алтея, мгновенно насторожившись. «О словечках «нимб» и «муп». Алтея поджала губы. «Это недостойно и нечестно. Придется мне поговорить с его матерью. «Нет!» — в ужасе крикнул Джейра. «Меня вообще не интересует этот Хейнофер и то, что он думает. Но если ты пожалуешься его матери, меня поднимут на смех». Алтея знала, что мальчик прав. «Тогда просто отведи его в сторонку и спокойно объясни, что ты относишься к нему совершенно нормально, и у него нет причин называть тебя подобными словами». «Это можно», — кивнул Джейра, но предварительно дав ему как следует по голове. У Алтеи невольно вырвался возглас возмущения. Она уселась на диванчик и усадила мальчика рядом. Он тут же напрягся и ощетинился, как еж, уже жалея, что дал волю языку. Придется теперь выслушивать, как Алтея излагает ему азы своей этической философии. «Джейра, дорогой мой, никакой тайны в насилии нет. Это всего лишь рефлексивный акт жестокости, хамства и моральной ущербности». «Я удивлена, что ты можешь произносить такие вещи даже в шутку». Джейра дернулся и уже открыл рот, чтобы возразить, но Алтея постаралась этого не заметить. «Как ты знаешь, и отец, и я считаем себя борцами за универсальное дружелюбие. Мы ненавидим и презираем насилие, и всегда надеялись, что и ты будешь жить по этим же законам». «Именно поэтому Хейнофер и назвал меня мупом». Алтея заговорила уже спокойней. «Он прекратит, как только осознает свою неправоту. И твое дело помочь ему в этом. Мир и счастье — вещи неприходящие. Но это цветы в том саду, который требует ежедневной и непрерывной работы». Джейра вскочил с дивана. «А у меня нет времени работать в саду Хейнофера. Я занят совершенно другими вещами». Алтея внимательно поглядела на него, и Джейра понял, что совершил еще одну ошибку. «И что же это за другие вещи?» «Просто вещи». Немного поколебавшись, Алтея решила все-таки не докапываться до правды. Она просто встала и обняла мальчика покрепче. «Каковы бы ни были твои проблемы, помни, что ты всегда можешь обсудить их со мной. Мы разберемся вместе, и я никогда не стану понуждать тебя сделать что-то дурное и нехорошее. Ты веришь мне, Джейра?» «Да, верю». Алтея немного успокоилась. «Как хорошо, что ты так тонко все чувствуешь. А теперь пойдем, приведи себя в порядок. У нас обедает мистер Майхак. Насколько я помню, вы с ним хорошо ладите». «Ну, вполне прилично», — на всякий случай ответил Джейра, поскольку на самом-то деле Таун Майхак ему очень и очень нравился. Кроме того, этот человек как-то уж очень выпадал из их привычного круга знакомств, и Джейра часто гадал, кем могли быть его родители. Майхак был космическим путешественником, прибывшим явно издалека. Он знал много странных и волнующих историй. Он сразу произвел на мальчика неизгладимое впечатление, причины которого, с точки зрения фейтов, имели не совсем хороший источник. Майхак не был ни пацифистом, ни крупным ученым, ни представителем авангардного искусства. Приключения Тауна Майхака оставили на нем весьма заметные следы. Нос был сломан, а на шее виднелся большой шрам. Но Майхак держался совершенно открыто и на первый взгляд казался спокойным и мягким человеком. Таун был несколько моложе Хайлира, основательный и сильный, с гладко причесанными черными волосами и темной кожей. Алтея находила его почти красивым, вероятно, из-за очень тонко прорисованных черт лица. Хайлир же, будучи более критичным, находил эти же черты неизящными и тяжеловесными, может быть, благодаря сломанному носу, явно говорившему о пережитом насилии. Хайлир находил мало удовольствия в обществе Майхака, видя в нем простого космического бродягу, что, в общем-то, подрывало доверие. Космические путешественники обычно рекрутировались из бездельников и бродяг низших слоев общества. Их ценности и манера поведения оказывались практически несовместимыми с убеждениями самого Хайлира. Он никоим образом не хотел, чтобы Джейра видел подобных людей у себя дома. Словом, Майхак не понравился Хайлиру Фейту с самого начала, возбудив в нем какие-то странные подозрения. В ответ на насмешки жены по этому поводу он только мрачнел и повторял, что инстинкт его никогда еще не подводил. Хайлир был уверен, что Майхаку есть что скрывать, если уж прямо не называл его негодяем. «Какая ерунда!» — улыбалась Алтея. есть что скрывать каждому из нас. «Только не мне», — начинал спорить Хайлир, но воспоминание о двух-трех постыдных эпизодах в собственном прошлом все же заставляло его умолкнуть. На следующий же день после знакомства с Майхаком Хайлир предпринял некоторые собственные расследования, а с их результатами победно явился к жене. «Все именно так, как я и предполагал. У нашего друга фальшивое имя. На самом деле этого человека зовут Гаинг Нецбек, но по каким-то причинам он предпочитает называться Тауном Майхаком». «Этого не может быть», — заявил Алтея. «Откуда ты это выкопал?» «Немного детективной работы и йота индуктивного мышления». Я просмотрел его прошение на разрешение посещения института, потом выяснил дату прибытия на космодром Тайната. Он прилетел сюда на Алисе Рей, корабле старших линий. Когда я просмотрел список прибывших на борту Алисы, то никакого Майхака не обнаружил, а нашел лишь Нецбека, записавшегося как космический путешественник. Тогда я просмотрел списки прибывших за весь год и тоже никакого Майхака не обнаружил. Вывод однозначен. «Но зачем ему это понадобилось?» — не сдавалась Алтея. «Можно выдвинуть с десяток гипотез. Может быть, он наделал долгов, или скрывается от влиятельной жены, или жен. Ясно только одно. Когда человек использует фальшивое имя, он старается остаться для кого-то неизвестным». И Хайлир процитировал очередную максиму барона Бодиссей. «Честный человек, входя в банк, маски не надевает». «Конечно нет», — в замешательстве сказал Алтея. «Какой стыд! А ведь мне так понравился этот Таун Майхак, или уж как его там». Вечером следующего дня Хайлир заметил, что его жена как-то странно возбуждена и даже, можно сказать, взвинчена. Но уверенный в том, что она не сможет долго скрывать от него любые новости, счел за лучшее промолчать. И оказался прав. Подавая на стол их привычную бутылку Таладерра Фина, она шепнула. «Ни за что не угадаешь». «Угадаешь что?» «Я разгадала эту загадку». «Но, по-моему, никаких загадок у нас и не было». «Были, были. У тебя всегда тысячи загадок. Но это касается Тауна Майхака. Ты, вероятно, говоришь о Гаинге Нецбеке. И честное слово, Алтея, меня совершенно не интересуют его грешки или что там еще». «Отлично. Но только никаких грешков». «Случилось вот что. Я просто взяла трубку и нашла в справочнике Гаинга Нецбека и, представляешь, застала его прямо на рабочем месте, на станции техобслуживания терминала». На экране появилось лицо. Ничего общего с Майхаком там не было. Я сказала ему, что звоню из института по поводу прошения Тауна Майхака, в котором он сообщал, что прибыл на Тайнет на борту Алисы Рей. «Ну и что из этого?» — спросил Нецбек. «Он прибыл с вами в один день?» «Конечно». «Тогда почему его имени нет в списках космопорта?» Нецбек расхохотался. «Одно время Майхак служил офицером ИПКЦ. Теперь он в простое, но это ничего не меняет. Когда он прибывает в любой космопорт, то просто показывает удостоверение и проходит любой контроль. Я, в принципе, тоже так делаю, но на этот раз забыл удостоверение». Алтей откинулась в кресле и сделала глоток. Хайляер надулся. «Какая великая новость! Нечего из-за этого устраивать бурю в стакане воды. Кто бы он ни был, мне он все равно не нравится». «Но теперь ты будешь с ним поласковей, ведь сам он всегда ведет себя безукоризненно». Хайляер вынужден был согласиться, что промахов в поведении Майхака найти пока не удалось. Бродяга был спокоен и корректен, а одет даже более консервативно, чем сам Хайляер. О прошлом своем Таун говорил мало, если не считать упоминания о том, что на Тайнет он прибыл для того, чтобы закончить прерванное некогда образование. Действительно, Алтея встретилась с ним в институте, где Майхак являлся слушателем одного из ее курсов повышения квалификации. С фейтами у него обнаружился общий интерес к редким музыкальным инструментам. За время своих странствий Майхак собрал неплохую коллекцию уникальных артефактов — лягушачий рожок, пару танглитонов, виш-дрим и замечательную трубу в 4 фута длиной с прилагающимся набором из сотни серебряных колокольчиков, вызывавших демонов танца, а также полный набор игольчатых гонгов народности Блоури. Все это весьма заинтересовало Алтею, и скоро Таун Майхак стал завсегдатаем в доме фейтов. На этот раз Хайлайер не подозревал, что Майхак приглашен на обед, до тех самых пор, пока не вернулся из института. Заметив определенные приготовления, Фейт даже рассердился. «Я смотрю, ты даже вытащила наши бейсинстоковские канделябры. Что за необычный вечер?» «Совсем обычный», — возразила Алтея. «Зачем таким прекрасным вещам езжать без толку?» «Если хочешь, назови это просто созидательным импульсом с моей стороны. Но, честно говоря, эти вещи совсем не бейсинстоковские». «Как же! Я отлично это знаю. Они стоили нам целого состояния». «Это не те. Я докажу». Алтея подняла один из канделябров и внимательно посмотрела на ярлычок, прикрепленный к основанию. «Вот что здесь написано. Ферма Риялума. Видишь? Эти с Риялумы, той, что на хребте, разве не помнишь? Как раз там, где на тебя напали эти смешные существа, похожие на ежиков». «Ну да, очень хорошо помню», — буркнул Хайлир. «Все это произошло так неожиданно, что мне даже пришлось обвинить хозяйку фермы в безответственности». «Да и ладно. Зато она отдала мне очень дешево эти канделябры, так что твои страдания вполне окупились. И теперь мы можем украсить ими наш обеденный стол». Хайлир проворчал что-то насчет того, что созидательный импульс не должен распространяться на кухню, где он всегда опасался странных блюд, которые готовила жена в увлечении экспериментами с авангардной пищей. Алтея отвернулась, стараясь спрятать улыбку. Кажется, Хайлир ревнует ее к их милому гостю. «Да, кстати, мистер Майхак обещал принести свой лягушачий рожок и даже попытаться сыграть на нем. Вот будет замечательно», — пропела она. «Ну-ну, значит, твой Майхак, помимо всего прочего, еще и умелый музыкант?» Алтея рассмеялась. «Это мы еще посмотрим. Доказать это, играя на лягушачьем рожке, довольно трудно». Джейра вошел в столовую как раз в тот самый момент, чтобы убедиться, что тема вечера не будет отвечать самым сокровенным его интересам, ибо рассказы о космических путешествиях признаны его родителями неподобающими и отвергнуты начисто. Фейты готовили для мальчика карьеру в школе эстетической философии и явно решили подогреть его интерес странными музыкальными интересами Майхака, оставив за кадром те пути, благодаря которым они были добыты. В этот раз, как заметил Хайлир, Алтея накрыла действительно прекрасный стол. Коллекционные канделябры, выточенные из цельного куска синевато-черного кобальта, излучали странный прекрасный голубоватый лунный свет, в глубинах которого, казалось, плавали всевозможные подводные цветы. Майхак был по-настоящему тронут такими приготовлениями и немедленно сообщил об этом хозяйке. Алтея вынуждена была признаться, что обед прошел прекрасно, хотя, по словам мужа, рыба в слоеных раковинах оказалась подпорченной излишней плотностью теста. Соус слишком остер, а суфле плохо взбито. Жена постаралась отнестись к этим замечаниям с улыбкой и в душе очень благодарила Майхака за то, что тот сделал вид, будто ничего не заметил. Бродяга действительно не обратил внимания на резкие замечания хозяина и, к великому огорчению Джейро, ни слова не сказал о космических путешествиях. После того, как все перешли в гостиную, Майхак вытащил лягушачий рожок, может быть, самую экзотическую вещь своей коллекции. Рожок соединял три совершенно противоречащих друг другу инструмента. Он начинался прямоугольным медным мундштуком, потом переходил в коробку с четырьмя клапанами. Клапана контролировали четыре вывернутые трубки, сходившиеся в центральном медном шаре, называвшемся горшком. С противоположной стороны мундштука тоже шла трубка, оканчивавшаяся простым колокольчиком. Клапаны регулировались пальцами левой руки и производили совершенно немыслимые звуки, похожие на бульканье елея. Над мундштуком велась еще одна трубка, вставлявшаяся в ноздри и становившаяся подобием флейты, на которой играли правой рукой, издавая звуки, не имеющие ничего общего с первыми. Правой ногой воздух нагнетался в пузырь, как у волынки, а звуки объемом в октаву помогало издавать левое колено. Было очевидно, что игра на лягушачьем рожке требовала бесконечных упражнений в течение часов, дней и лет, а может быть и десятилетий. «Я могу сыграть на рожке, но не уверен, хорошо ли получится», — обратился Майхак к хозяину. «Тут никогда не предугадаешь, какие точно звуки удастся из него извлечь. «Я уверена, что вы играете блестяще», — воскликнула Алтея. «Но только не утомляйте нас серьезностью. Сыграйте что-нибудь радостное и легкомысленное». «Хорошо», — согласился Майхак. «Я сыграю вам пьесу «Нехорошие леди Антарбуса». Честно говоря, это единственная мелодия, которую я знаю». Гость взял инструмент, приладил его и извлек несколько предварительных глиссандо. Носовая флейта задрожала и издала дрожащую трель. Из мешка послышались звуки, словно на плите кипел густой сироп. В следующий момент кипение стало столь резким, что Алтея и Хайлир поморщились. Инструмент гудел и стонал, замолкая через какие-то совершенно непредсказуемые интервалы. «Я буду играть на полутонах», заметив реакцию слушателей, объявил Майхак. «Итак, начинаю «Нехороших леди». Джейру прислушался, и ему показалось, что рожок играет что-то вроде «тидл-дидл-идл-тидл-обойгл-ойгл», «два стона», «обойгл-да-бойгл-ойгл», «стон», «тидл-идл-стон», «тидл-идл-идл-эбойгл-ойгл», «два стона», «тидл-идл-тидл-идл», «да бойгл». «Это все, на что я способен», — закончил Майхак. «Что вы об этом скажете?» «Очень мило», — ответил Хайлир. «Имея вы побольше практики, непременно заставили бы нас станцевать какой-нибудь конвульсивный танец». «С лягушачьим рожком действительно надо быть поосторожней», — подтвердил гость. «Говорят, что он придуман самим дьяволом». Майхак указал символы, вырезанные на меди. «Видите эти знаки? Они гласят: эта вещь сделана суанезом. Суанез — это дьявол. Как убеждал меня продавец, каждый такой рожок скрывает в себе тайную песню. И если человеческому исполнителю удастся сыграть хотя бы часть этой песни, он окажется в западне и будет вынужден продолжать игру до тех пор, пока не упадет мертвым». «То есть именно эту песню?» — поинтересовался Джейро. «Именно. Никаких вариаций не дозволяется». «Продавец подтвердил вам происхождение этой вещи?» — язвительно спросил Хайлир. «Да. А когда я попросил документы, он дал мне картинку с этим дьяволом Суанезом и добавил за это к цене еще лишних 20 солов». «Он, конечно, знал, что я очень хочу этот рожок. Мне оставалось или торговаться еще пару часов, или заплатить эти 20 солов. Я выбрал последнее. Все эти торговцы из мелких лавок — неисправимые канальи». Хайлер закашлялся. «Нам это известно не хуже, чем вам. Когда я нашла свои медные канделябры, то попала в историю, очень похожую на вашу», — поспешила высказаться Алтея. «Это случилось во время нашей первой целевой экспедиции, которая и сама по себе была настоящей сагой». «И ты говоришь это мистеру Майхаку?» — улыбнулся Хайлер. «Я думаю, что уж он-то знаком со всеми экзотическими местами». «Я был далеко не везде», — остановил его гость. «Так что расскажите мне свою сагу». И оба супруга рассказали, прерывая, уточняя и дополняя друг друга, историю своего давнего приключения. Вскоре после их свадьбы они отправились в полевую экспедицию в мир Плейс, в маленькое местечко неподалеку от края галактики. Подобно многим другим мирам, Плейс был открыт и заселен во время первого взрыва космических путешествий. Фейты прибыли на Плейс с тем, что теперь назвали бы совершенно безрассудной затеей. Записать так называемые равноденственные знаки народа Кровавых Гор. Такие исследования никогда раньше не проводились, по одной веской причине. Они считались равными самоубийству. Фейты, наивные как птички, прибыли в космопорт Плейза и сняли номер в гостинице городка Серна, что расположен у самого подножья Кровавых Гор. Именно здесь они и услышали впервые о трудностях, которые делали их программу практически невыполнимой. Точнее, о том, что их убьют в тот же момент, как обнаружат. Но по молодой наглости или по детской глупости фейты начисто проигнорировали все предупреждения и только вдохновились трудностями. Супруги наняли флиттер и за два дня до равноденствия полетели к пропасти Куху, где распихали по ее отвесным высоким стенам 32 записывающих устройства. Благодаря большой удаче их никто не заметил, хотя сам флиттер был все-таки обнаружен и оттащен на дно пропасти. Попади туда сами фейты. Их ждали бы пытки настолько страшные, что не стоит даже упоминать. До сих пор, как вспомню об этом, кровь стынет в жилах, призналась Алтея. Мы были молодыми дураками и думали, стоит нам только сказать, что мы из института на Тайнете, и нам не сделают ничего плохого, подтвердил Хайлир. В ночь равноденствия горный народ приготовился к церемонии. Всю ночь пульсирующие звуки раздавались по всей пропасти, а на следующий день начался ужасный ритуал. Страшные крики поднимались из пропасти, как мучительно сладкие трели. Все это время молодые исследователи провели в Серне, назвавшись простыми агрономами, и Алтея, чтобы скоротать часы ожидания, ходила по старым обветшалым магазинчикам, где было выставлено на продажу все, что угодно. Однажды в случайно наваленной груди вещей она заметила пару массивных медных канделябров, от которых постаралась побыстрее отвернуться и с повышенным вниманием принялась изучать какой-то древний горшок. «Ценная вещь», — важно заметил продавец. «Чистый алюминий». «Мне это не интересно», — отозвалась Алтея. «У меня уже есть такой». «Ладно, тогда вас, может быть, заинтересуют эти старые свечедержалки. Тоже очень ценные. Чистая медь». «Не думаю. Канделябры у меня тоже уже имеются», — хитрила Алтея. «Но если один из них сломается, плохо ведь без света», — не унимался торговец. «Вы правы», — нехотя согласилась Алтея. «И что вы хотите за эту рухлядь?» «Немного. Около 500 солов». Алтея презрительно вскинула брови и демонстративно принялась изучать каменную плакетку, отлично отполированную и исписанную таинственными резными знаками. «А это что такое?» «Очень старая вещь. Я даже не могу прочесть, что там написано. Говорят, что на ней перечислены 10 людских секретов. Наверное, очень важных, как я думаю». «Но вы ведь даже не можете прочитать надпись». «Ну и что?» «И сколько?» 200 солов». «Да вы смеетесь!» — оскорбленно вскричала Алтея. «Вы что, держите меня за дурочку?» «Тогда 70». «Ну и 7 солов за раскрытие тайны надписи. Ваши тайны устарели и никому не нужны, даже если их прочесть. Моя цена — 5 солов. Ай-яй-яй, неужели я буду отдавать такие ценности за даром первой попавшейся сумасшедшей, зашедшей в лавку?» Алтея торговалась долго и с упоением, но ниже 40 солов хозяин цену не опустил. «Такая цена достойна осуждения», — бушевала Алтея. «Я заплачу ее только в том случае, если вы добавите к товару еще пару вещей, менее ценных. Ну, например, этот ковер и эти канделябры». Торговец схватился за голову. Он вытащил ковер, связанный из каких-то черных, русых и рыжеватых нитей. «Это ковер плодовитости!» — кричал он. «Он сделан из волос, взятых с лобков девственниц. А канделябрам 6000 лет, они из пещеры первого короля Джона Соуландера. Словом, за все три вещи 1000 солов. Плачу 40 за все». Торговец всучил Алтее в руки итаган и рванул ворот рубашки. «Прежде чем опорочить меня таким грабежом, убейте!» В конце концов, еще через пару часов Алтея вышла из лавки, нагруженная канделябрами, плакеткой и ковром, за которую уплатила, по уверению Хайлира, вдвое больше, чем они стоили на самом деле. Тем не менее, Алтея была очень довольна своим приобретением. На следующий день супруги снова взяли флиттер и пролетели высоко над Куху. Их взором предстало полное запустение. Горный народ отошел к полпону для ритуального омовения. Фейты быстро вытащили свои устройства, вернулись в космопорт и отбыли первым подходящим рейсом. Результаты их отчаянной миссии оказались весьма удовлетворительными. Им удалось записать некую потрясающую последовательность звуков. Волны чего? Мелодии? Динамических проекций? Запечатленную борьбу души? Никто не мог найти привезенным ими звуком соответствующего места и названия в таксономии музыки. Никто не знал, куда поместить эти песни Куху. Так они и стали называться. Но больше мы в такие сомнительные экспедиции не ввязывались. Хотя именно с тех пор и развелась моя страсть к коллекционированию канделябров, сказала Алтея. Но хватит обо мне и о моих смешных пристрастиях. Сыграйте нам лучше еще какую-нибудь мелодию на своем рожке». «Не сегодня», — ответил Майхак. «Из-за этой носовой флейты я начинаю чихать. Все дело в мундштуке. Нужны годы, чтобы поставить правильное дыхание. Но если я когда-нибудь и достигну этого искусства, то, вероятно, буду выглядеть вампиром с вывороченными ноздрями. В следующий раз принесите, пожалуйста, вашу четырехструнку. Это гораздо более нежный инструмент», — попросила Алтея. «Воистину, я не рискую ни связаться с этим суанезом, ни испортить себе нос». «И все же вам не стоит оставлять свои занятия рожком. Если вы будете давать в нашем центре хотя бы один концерт в неделю, то привлечете большое внимание. Вы сможете получать вполне неплохие гонорары. Во всяком случае, я так думаю». Хайлир снова закашлялся. «Если вы, конечно, стремитесь к славе и компартуре, то это ваш шанс. Вас тут же примет к себе скиф, они обожают любую эксцентричность». «Я подумаю о вашем предложении», — вежливо согласился Майхак. «И все же я никоим образом не рассматриваю свой лягушачий рожок в качестве средства улучшения финансовой карьеры. К сожалению, сейчас у меня только временная работа на станции техобслуживания космопорта. Платят неплохо, но после окончания курсов в институте я боюсь, на рожок у меня и вовсе не останется времени». Заметив энтузиазм Джейро, которого мальчик никак не мог скрыть после этих слов гостя, Алтея и Хайлир сочли за лучшее не распространяться на эту тему. Как и классная дама их сына, они чувствовали, что страсть к космосу будет явно мешать в его академической карьере, на которую они все еще втайне надеялись. Прошел месяц. Семестр в школе подходил к концу, и вот-вот должны были начаться экзамены. А работы Джейро неожиданно стали из рук вон плохи, словно он разом лишился всего своего блестящего интеллекта. Вирц подозревала, что Джейро уже дал волю своим мечтам улетать в далекие миры и забыл все остальное. Поэтому однажды утром после первого же урока пригласила его к себе в кабинет. Вирц начала с того, что все в общем хорошо, но недостаточно хорошо. «Твои работы всегда были блестящими, и все мы тобой гордимся. Откуда же теперь эта летаргия? У тебя все прямо из рук валится. В таком состоянии только бабочек ловить, а не учиться. Разве я не права?» «Вы правы, но...» Про «но» классная не стала слушать. «Нужно оставить всякие нелепые мечты и задуматься о ближайшем будущем». Джейра предпринял еще одну попытку побороться. «Но ведь если я даже и попытаюсь вам что-то объяснить, вы все равно не поймете». «Попытайся. Я не имею ни малейшей склонности к компартуре, потому что собираюсь отправиться в космос как можно скорее». «Прекрасно. Но откуда же такая бешеная необходимость?» — не унималась Вирц. «У меня есть на то серьезные причины». Джейра тут же подумал, что опять зашел в своей откровенности слишком далеко. Классная алчно прищурилась. «Неужели? И какие же это серьезные причины?» «Это нечто важное. То, что необходимо сделать ради сохранения своего душевного здоровья», — монотонно пробубнил Джейро. «Ах, вот как? И что же именно надо сделать?» «Я сам еще точно не знаю». «Оно и видно. И куда же ты собираешься отправиться, чтобы выполнить сам не знаешь что?» «Этого я тоже не знаю». Вирц попыталась сделать свой голос мягким и ласковым. «Тогда зачем тратить на это силы, если ты даже не знаешь, чего хочешь?» «Для себя я это знаю». «Тогда, если возможно, поделись и со мной». «Потому что я мысленно, постоянно слышу некие звуки, и больше ни о чем меня не спрашивайте». «Нет, здесь нужно докопаться до сути. Ты имеешь в виду, что некий голос во сне дает тебе определенные инструкции?» «Да совсем не это. Никакие не инструкции. И слышу я их не во сне, и вообще не ночью». «Пожалуйста, могу я уйти?» «Конечно, Джейро, но только после того, как мы во всем разберемся, ведь это ненормально». «Так, значит, ты слышишь голоса, которые дают тебе указания?» «Они не дают мне никаких указаний, и вообще это только один голос, и он пугает меня». Вирц вздохнула. «Ладно, Джейро, можешь идти». Но Джейро почему-то не воспользовался этим разрешением, а задержался и попытался убедить классную, что ничего действительно серьезного не происходит, он держит ситуацию под контролем, и лучше вообще забыть о том, что он только что ей тут наговорил. Классная улыбнулась, похлопала его по плечу и сказала, что на досуге подумает обо всем этом. Джейра медленно повернулся и вышел. Алтея, как всегда в институте, была очень занята, когда коммутатор на ее столе настойчиво запищал в очередной раз. Глянув на дисплей, женщина узнала сине-красные опознавательные знаки клуба «Парнасец». Следом появилось узкое лицо Адоры Вирц. «Простите за несвоевременный звонок, но случилось нечто, о чем, я полагаю, вам необходимо знать». «С Джейра все в порядке», — испугалась Алтея. «Да, вы одни? Могу я говорить совершенно открыто?» «Я одна». «Неужели опять какие-то конфликты с Хейнафером Глокеншау?» «Насчет этого ничего сказать не могу. Мне кажется, Джейра просто его не замечает». «В таком случае в чем же дело?» Голос Алтеи зазвенел еще более испуганно. «Неужели он снова стал обзывать моего мальчика? Или дело дошло даже до кулаков? Он что, убил его? Вы ведь знаете, что мы с детства учили Джейра избегать грубых силовых игр, которые возбуждают низменные инстинкты и по существу являются маленькими войнами». «Да, да, но звоню я совсем по другому поводу. Я боюсь, что Джейра страдает нервной болезнью, которая может оказаться очень серьезной». «О, Господи!» — выдохнула Алтея. «Я не могу в это поверить». «К сожалению, я вынуждена сказать, что это правда. Он слышит какие-то внутренние голоса, которые дают ему определенные инструкции. Возможно, о том, чтобы он отправился в космос, чтобы выполнить там какие-то поручения. Да и эту скудную информацию я выцарапала из него с большим трудом». Алтея молчала. Действительно, в последнее время мальчик делал какие-то весьма странные замечания. «Но что конкретно он сказал вам?» Вирц передала свой разговор с мальчиком, и Алтея оставалось только поблагодарить ее. «Я надеюсь, все это останется между нами». «Конечно. Но с бедным Джейра надо что-то решать. Я немедленно займусь этим». Алтея позвонила мужу и рассказала все, что узнала от Адоры Вирц. Поначалу Хайлир был склонен воспринять это с большей долей недоверия. Но когда Алтея заявила, что сама слышала от него похожие разговоры, он согласился, что Джейра нуждается в серьезной профессиональной помощи. Хайлир решил сам провести некое исследование, и экран их связи погас. Спустя полчаса Хайлир сам позвонил жене. Служба здоровья дает хорошие отзывы о группе под названием «Ассоциация ФВГ», при Бантонхаузе в районе Целесия. «Я позвонил туда, и нас уже ждут для встречи с доктором Файорио. Ты свободна?» «Разумеется». Об ассоциации ФВГ Хайлиру рассказал Мел Свуп, директор службы здоровья. Руководство ассоциации состояло из трех известных практикующих врачей — докторов Файорио, Уиндла и Диссинга. Все они имели прекрасные репутации, были приверженцами традиционной науки, но при необходимости смело пользовались новейшими процедурами и лекарствами. Помимо своего членства в ассоциации, все трое имели высокий социальный статус. Их клубы говорили о мощной компортуре своих членов. Доктор Файорио состоял в Вал-Верде, доктор Уиндл — в Палиндроме, а доктор Гиссинг принадлежал сразу к нескольким клубам, наиболее значимым из которых считался «Лемур», отличавшиеся одновременно непредсказуемостью и храбростью своих членов. Что же касается их внешнего вида, то все трое очень отличались друг от друга. Доктор Файорио был полный, круглый и розовый, как хорошо выкормленный младенец. Доктор Уиндл, старшей группы, казалось, весь состоял из углов торчащих локтей и коленей. Над лбом у него поднимались глубокие желтоватые залысины, глубоко уходящие в остатки каштановых волос. И, наконец, доктор Диссинг выглядел воздушным, подвижным, словно ртуть, гибким, как тростинка, и на голове у него волновалось поле белого одуванчикового пуха. В своей рабочей характеристике он описывался как «весьма похожий на маленькую садовую дриаду, которую надо искать спрятавшейся меж анютиных глазок или моющей ножки в поилке для птиц». Тот же журнал описывал вообще всю ассоциацию как крайне своеобразное объединение, дающее гораздо больше, чем простая сумма его частей. Хайлир и Алтея прибыли в Бантонхаус уже через час и обнаружили перед собой внушительное здание из розоватого камня, черного железа и обилия стекла под сенью семи лангаловых деревьев. Фейты зашли и были тут же припровождены в кабинет доктора Файорио. Едва супруги вошли в кабинет, навстречу им поднялся крупный мужчина в хрустящем белом жилете. Дружелюбными синими глазами он живо осмотрел своих посетителей. «Профессоры Хайлир и Алтея Фейт? Я доктор Файорио. Прошу вас, присаживайтесь». Фейты сели в предложенное им кресло. «Как вы знаете, мы пришли обеспокоенные здоровьем своего сына», — начал первым Хайлир. «Конечно, я уже просмотрел заявку. Но ваша информация несколько туманна». Хайлир, который всегда крайне болезненно относился к своим описаниям, тут же обиделся и пошел неправильным путем. «Уж какую имеем? Я попытался изложить факты наиболее ясно, вероятно, это мне не удалось». Доктор Файорио понял свою ошибку. «Конечно, разумеется. Я никоим образом не хотел упрекнуть вас, поверьте». Хайлир признал чужую ошибку коротким кивком головы. «Джейра замечен, так сказать, в некоторых странностях, которые мы не можем объяснить, и потому пришли к вам за профессиональной помощью». «И правильно сделали. Сколько лет вашему сыну?» «Лучше рассказать историю с самого начала». И Хайлир изложил события жизни Джейро с того момента, как тот был спасен ими неподалеку от Вайчинг-Хиллз и до настоящего времени. Надо иметь в виду, что у ребенка шестилетний провал в памяти. Не могу утверждать, но мне кажется, что этот голос является пережитком именно того периода. «Хм, может быть и так», — протянул Файорио и задумчиво потер свой круглый розовый подбородок. «Я хотел бы вызвать своего коллегу доктора Гиссинга. Раздвоение личности — это его специализация». Появился доктор Гиссинг, подвижный, даже несколько суетливый человек с встревоженным любопытствующим лицом. Как и говорил Файорио, он очень заинтересовался случаем с Джейро. «Есть ли у вас описание того лечения, которое мальчик получал в клинике Шронка?» «Нет», — Хайлир произнес это с таким видом, будто был готов уже вовсю защищаться от нападок доктора Гиссинга. «Было не до того. Мальчику едва спасли жизнь». «Понятно, понятно», — воскликнул Гиссинг. «Я уверен, что вы все сделали правильно». «Но в любом случае потребуются новые исследования», — заметил Файорио. «Это очень интересный случай», — подтвердил Гиссинг и, мило улыбнувшись Фейтом, вышел. «Тогда решено. Когда мы можем привести мальчика?» — поспешно сказала Алтея. «Завтра утром в это же время вас устроит?» Алтея согласилась. «Я не могу выразить свое облегчение после того, как мы вверили эту проблему в ваши руки». «Остается еще один вопрос», — напомнил Файорио. «Я говорю о гонораре, который мы хотим получить с не меньшим желанием, чем вы. Сделать его минимальным. Скажу честно, мы не рвачи, но и за даром не работаем, так что я думаю, мы с вами все же придем к взаимно выгодному соглашению». «С этим проблем не будет», — гордо ответил Хайлир. «Как вам известно, мы работаем на факультете эстетической философии. Мы перешлем деньги через казначейство службы здоровья». «В этом казначействе уж такие крохоборы», — фыркнул Файорио. «Они никогда не преминут при случае прикарманить сол другой. Впрочем, это не имеет значения. Надеюсь завтра увидеть вашего мальчика». Глава 4. Вернувшись из школы далеко после полудня, Джейра обнаружил, что родители ждут его в гостиной. Ситуация небывалая. Алтея тут же вскочила и, налив 3 бокала коллекционного Альтенгельба, подала один из них Джейра. Это вино не подавалось без особого повода, и Джейра понял, что произошло нечто важное. Сделав первый глоток, Хайлир откашлялся. Неловкость заставляла его говорить с совершенно излишней в подобном случае торжественностью. «Джейра, я и мама были весьма удивлены, узнав, что у тебя есть проблемы. Очень жаль, что ты не поделился с нами раньше». Джейра вздохнул почти с облегчением. Значит, дело все-таки приняло тот неизбежный оборот, которого он одновременно и желал, и боялся. Слава богу, теперь у него есть возможность объяснить все как следует. Все свои ужасы, тревоги, замешательства, приступы панической клаустрофобии и свой страх перед неизвестным. В едином порыве он хотел выплеснуть и всю свою любовь к этим двум людям, и благодарность к тем, кто по его вине теперь переживает и, может быть, даже мучается не меньше, чем он сам. Но когда он заговорил, слова почему-то оказались искусственными и сухими. «Извините, что так обеспокоил вас. Я не хотел, чтобы так случилось. Я думал, я смогу справиться один». «Это хорошо, но...» Тоже как-то сухо кивнул Хайлир. Но тут вступила Алтея. «Я буду говорить без предисловий, мой мальчик. Словом, мы думаем, что тебе надо обследоваться у специалистов. Мы уже договорились, что с тобой встретится доктор Файорио из ассоциации ФВГ. Это очень опытный врач, и мы уверены, что он обязательно поможет тебе». Джейра пригубил вина, хотя совсем не любил его. «И сколько времени это займет?» Хайлир пожал плечами. «Этого, к сожалению, никто не знает, поскольку неизвестна причина твоих неприятностей. Но первая встреча с доктором Файорио должна состояться завтра утром в Бантон-хаузе в Целесии. Это, кстати, очень милое местечко. Уже завтра?» Джейро был поражен. «Чем раньше, тем лучше. В школе начинаются весенние экзамены, и более удобного времени не будет». «Да, наверное», — задумчиво протянул Джейро. Алтея притянула его к себе. «Мы, конечно, будем с тобой, так что нет причин для волнений. А я и не волнуюсь». Сразу же после позднего обеда Джейро попрощался с родителями и отправился к себе, чтобы лечь. Но долгое время мальчик лежал без сна, вглядываясь в темноту и гадая, какую же терапию применят к нему в этой самой ассоциации. Должно быть, это что-то не очень страшное, потому что в противном случае клиентов у ассоциации скоро не осталось бы. Джейро ясно было только одно. Там врачи явно попытаются разрешить тайну его ранних лет. И это, наверное, к лучшему. К сожалению, он мало чем мог им помочь. Образ изможденного мужчины на фоне неверного вечернего света какого-то далекого мира, взгляд на романтический сад, освещенный парой больших бледных лун, и голос. Великая загадка. Откуда исходит этот голос? Джейро знал немного о телепатии. Может быть, ответ кроется в ней? Может быть, он просто стал воспринимать чьи-то чужие трагические эмоции? Джейро много раз намеревался признаться в своих страхах Фейтам, но каждый раз что-то его останавливало. Они, такие любящие и добрые, непременно взволнуются сверх всякой меры. Хайлир разовьет бурную, но совершенно бестолковую деятельность и непременно начнет принимать какие-нибудь контрмеры. А Алтея примется в панике ходить из угла в угол, потом прижмет к себе так, что станет невозможно дышать, и будет укорять в скрытности. И вдвоем они вытянут обещание — сообщать им о любой мелочи, боли, сомнениях, догадках, даже если это самые незначительные пустяки, вроде случайно задетого ногой угла табуретки. Ведь им, конечно же, гораздо лучше известно, что для него хорошо, а что плохо. Сейчас, по крайней мере, дело вышло из-под их власти, и, может быть, что-нибудь действительно получится. И он разгадает свою тайну. Хайлер не мог изменить своего рабочего распорядка в этот день. Поэтому первый раз в Бантон-хаус с Джейро поехала Алтея. Они прибыли в назначенный час, их немедленно проводили к доктору Файорио, тут же внимательно оглядевшего мальчика с ног до головы. «И этот мальчик с проблемами. Такой красивый и здоровый молодой человек. Как ты себя чувствуешь сегодня, Джейро?» «Спасибо, хорошо». «А, вот это разговор. Честно и по-мужски». Файорио указал мальчику на белое плетеное кресло. «Садись, если хочешь, и давай немного побеседуем». Все было спокойно и по-доброму. Доктор Файорио тоже казался милым, хотя и несколько слишком шумным. «Ну, Джейро, начнем. Только подожди пару секунд, я должен обговорить кое-какие дела с твоей мамой». Доктор увел Алтею в соседний кабинет, где, как он пояснил, она должна подписать пакет соответствующих документов. Дверь осталась полуприкрытой, и Джейро слышал, как они обсуждали какие-то юридические тонкости. «Вот и все», — закончил возиться с бумагами Файорио. «Все улажено, как надо. А теперь, если можно, освежите в моей памяти проблемы Джейро Фейта. Как они начались?» Алтея попыталась собраться с мыслями. «Что касается непосредственно самого голоса, то Джейро объяснит вам это лучше, чем я. Не было ли у него в недавнем прошлом каких-нибудь травм головы? Падения, удары, сотрясения? Во всяком случае, мне об этом неизвестно. А как его здоровье вообще? Он действительно так здоров, как выглядит?» «Конечно. Он и не болел никогда. Мы уже говорили, что в шестилетнем возрасте он был почти убит бандой крестьянских негодяев, которые переломали ему все кости. Мы вырвали его из рук бандитов, но ребенок был почти при смерти. В госпитале у него начались припадки истерии, которые совершенно истощали последние силы организма. Что-то в его сознании пугало ребенка. Тогда в качестве последнего средства терапевты уничтожили часть его памяти, и это спасло ему жизнь, хотя и образовался пробел. Любопытно, где все это случилось? Конечно, не здесь, на Галингейле. Нет, подтвердила Алтея. Это было... Она запнулась. Что-то говорило ей, что не надо раскрывать места спасения мальчика при полуоткрытой двери. Файория понял и быстро прикрыл дверь. Джейра так и не узнал место, где его спасли. Когда порой он спрашивал, то получал в ответ весьма туманные объяснения, типа, что это был один маленький мирок, где мы проводили свои исследования, что все это в прошлом, а теперь уже не имеет никакого значения. Странные непонятные уловки. Но дверь скоро открылась, и Файорио с матерью вошли в приемную. Алтея почему-то уверила себя, что Джейра будет легче, если при первой встрече она останется рядом. Но врач и слышать об этом не хотел. «Ни в коем случае. Ваше присутствие заставит его уйти в себя. Вы лучше пойдите и выпейте чай в кафе через двор напротив». И Алтея нехотя отправилась в кафе. А Файория отвел мальчика в специальную комнату, которая из-за зеленовато-серой отделки стен казалась погруженной под воду. Доктор указал мальчику на стул, а сам сел за письменный стол. Джейра ждал испытаний, решив принять все, что бы ни последовало. Файория положил ладони на стол, и сеанс начался. «Итак, Джейра, мы остались с тобой вдвоем, и первой нашей задачей будет действительно познакомиться. Мне, если я не ошибаюсь, ты представляешься славным малым с большими социальными задатками. Ты, конечно, принадлежишь к молодежной лиге. Я не вижу эмблем, но уверен, что ты готов уже перейти в хурму или даже в зуав». «Ничего подобного, я просто нимб». «Ах, да, хм-хм-хм». Доктор Файория поднял брови, словно в задумчивости. «Вот так. Но ведь каждый должен бороться за себя. Компортура — это только форма. Впрочем, это сложный предмет, и сейчас мы не будем его касаться, согласен?» «Да, сэр». «Вот и молодец. Но что же это за твой таинственный голос? Расскажи мне о нем или о них, и они в скором времени запросят у нас пощады. Все это гораздо серьезнее, чем вы можете себе представить или представили», — медленно начал Джейра. Победная улыбка на губах Файорио начала таять. «Вот как! Я вижу, я тебя недооценил. Извини. Я попытался вынести немотивированное суждение. Извини еще раз. И все же расскажи мне о голосе. Часто ли ты его слышишь?» «Поначалу это происходило нечасто, раз в месяц, а потом все чаще. За последний год я слышал его несколько раз в неделю, и это очень мучительно. Кажется, что он исходит откуда-то из моей собственной головы, а убрать его оттуда не удается». «Этот голос принадлежит мужчине или женщине?» — осторожно спросил Файорио. «Мужчине. И больше всего меня пугает то, что порой он звучит как мой собственный голос». «Хм, возможно, это очень важная деталь». «Я так не думаю. Я думаю, что все-таки это не мой голос». И мальчик попытался в меру возможностей описать то, что слышит. «В результате я кое-кому в этом признался, и потому теперь здесь». «Ты задал мне трудную задачу», — признался Файорио. «С такой я прежде не сталкивался». «Но что является причиной этого голоса?» — встревоженно задал Джейро свой главный вопрос. Файорио покачал головой. «Не знаю. Пока могу думать только, что та странная терапия создала неестественные петли в твоем сознании, и теперь они начали выделять некую энергию. Если так, то результат нехорош. Впрочем, это выяснится после обследования. Наша с тобой задача сейчас — выделить источник происхождения голоса. Начнем». Файорио встал. «Пойдем сюда, в лабораторию. Я хочу показать тебя своим коллегам, докторам Уиндлу и Гиссингу. Над твоей проблемой мы станем работать вместе». Спустя 3 часа Файорио и Джейро вернулись в приемную. Сидевшая там Алтея тревожно переводила взгляд с одного на другого. Джейро был спокоен, зато Файорио казался поникшим. Он напрочь оставил свою шумливость, которая так не понравилась вчера ее мужу. «Мы начали исследование, используя мягкий гипноз с постепенным углублением», — пояснил он Алтея. «Пока ничего значительного не обнаружили. Это все, что я могу вам сообщить, не считая того, что было бы неплохо, если бы Джейра временно остался у нас в одном из коттеджей в парке. так было бы удобнее проводить лечение. Алтея запротестовала. «Я понимаю вас, но таким образом он будет отделен от семьи и друзей. Мы хотим обсуждать с ним лечение, давать свои советы, помогать ему, если понадобится, а здесь это будет невозможно». «Именно поэтому я и предложил вам коттедж», — усмехнулся Файорио. Алтея нехотя согласилась с этой точкой зрения. «Ты только ни о чем не беспокойся», — кинулась мать к Джейра. «Ты не будешь чувствовать себя оставленным. Я буду приходить каждый день и оставаться столько, сколько смогу». Но доктор Файорио и на этот раз поперхнулся и поднял глаза к потолку. «Будет лучше, если вы ограничите свои посещения до разумного минимума. Ну, скажем, по часу два раза в неделю». «Но доктор», — прямо-таки закричала Алтея, — «это трудно назвать разумным. Джейре нужна моя поддержка. Да и я сама хочу знать все подробности его лечения». «Мы придерживаемся другого правила — не обнародовать регулярных сообщений о лечении», — осторожно сказал Файорио. «Если изменений нет, а поначалу именно так и бывает, мы вынуждены прибегать к каким-то банальным объяснениям, а это утомительно и, честно говоря, бессмысленно. Но если у нас действительно появится что сообщить, мы поставим вас в известность немедленно». «Жить при отсутствии информации очень тяжело», — вздохнула Алтея, — «особенно, когда волнуешься». «Мы постараемся держать вас в курсе происходящего», — смягчился Файорио. «Сегодня, например, мы погрузили Джейра в гипноз, надеясь искусственно вызвать его голос, но безуспешно. Затем мы начали подготовку к созданию условного аналога его мозга, что позволит нам проследить синаптические ходы. У нас самая современная аппаратура, и все же работа эта настолько тонка, что требует много времени. К тому же в ней всегда много неожиданностей». «Вы думаете, что все будет хорошо?» — робко спросила Алтея. Файори посмотрел на женщину так, будто подобным вопросом она смертельно ранила его гордость. «Разумеется, дорогая вы моя, как же иначе? Ведь это основа нашей компартуры». Алтея наконец ушла, и экономка показала Джейра его комнату. Трое врачей отправились в закусочную освежиться, и доктор Гиссинг не преминул заметить. «У меня такое чувство, что этот мальчишка наблюдает за нами более внимательно, чем мы за ним». «Глупости», — пробормотал Уиндл. «Вы страдаете неврозом вины». «Может и так, но разве это не та плодотворная сила, что вообще движет всеми нами?» «Позвольте налить вам еще чаю», — предложил Файория, и тема Джейра на данный момент была закрыта. Сеансы лечения в Бантон-хаузе стали для Джейра сутью жизни. Работа шла методично, механизмы пунктуально отслеживали принципиальные схемы работы его мозга в трех измерениях. Мальчика напичкали всевозможными датчиками. При первом же появлении голоса приборы для начала зафиксировали бы область мозга, откуда он исходит. Голос, между тем, молчал, что доктор Уиндл, самый скептический из трех врачей, полагал очень важным знаком. «У парня явно навязчивая идея, а то и две», — говорил он коллегам. «Он нимб и может думать бог знает что. Мы знаем тысячи примеров подобной истерии». Все трое сидели в библиотеке на еженедельной конференции, где по старой традиции всегда выпивали по паре стаканчиков подкопченного мальтозного пива. Все сидели на своих привычных местах. Файорио с лицом страдающего херувима развалился за центральным столом. Уиндл, сардонический эрудит, завис над грудой журналов, в то время как Гиссинг в свободной позе раскинулся на диване. Лицо его оставалось спокойным и безмятежным, будто он слушал упоительную музыку. Впрочем, это было постоянным выражением его лица. Уиндл не без злости называл это выражением «морды озадаченной крысы». Сейчас Гиссинг обсуждал скептицизм доктора Уиндла. «Послушайте, мальчишка действительно предельно искренен. Хотя то, что мы с ним делаем, конечно, ему не нравится. Он просто не хочет повторения своего неприятного опыта. Мы столкнулись воистину с чем-то непонятным. Этот случай явно выходит за пределы моего опыта. Я говорю не только об этом голосе, но и о лунном саде и фигуре на фоне неба. Было бы интересно узнать, что же все-таки потеряно в его памяти». «Мне кажется, частично потерянную память можно восстановить», — предположил Гиссинг. «Таковая возможность очень сомнительна», — вспылил Уиндл. «А пробелы реальны и явственны». «Так, но обратили ли вы внимание, коллега, на сломанные матрицы?» «Я с первого взгляда насчитал их не меньше дюжины. И все они, между прочим, в разной степени деградации». Уиндл ответил возмущенным звуком. «Это ничего не значит. Матрицы не несут мнемонических функций, и вообще они далеко не так важны, как вам кажется». «Не так важны, это верно. Зато весьма любопытны». «Вероятно, только для вас, но мы не можем тратить время на каждую вашу причуду. Мы не те ученые, что, схватив сачок, бегут за бабочкой через непроходимые болота». «Какая ерунда!» — с юмором воскликнул Гиссинг. «Разве вы забыли про мою компортуру? У нас в Лемуре мы даже сыр посыпаем перцем. Словом, если необходимо, я смогу заняться этим и один». «Дорогой коллега, мы все знаем ваши пристрастия. Но ваша склонность к тайнам и сложностям могут привести вас, к сожалению, к печальным ошибкам», — процедил Уиндл. «Благодарю за предупреждение», — ответил Гиссинг. «В будущем обязуюсь применять свое врачебное искусство с большей осторожностью». Неделю спустя Фейты узнали, что доктор Файорио хочет с ними чем-то поделиться. В назначенный час они вдвоем прибыли в приемную и сели в мягкие кресла в ожидании врача. Файорио появился, внимательно оглядел озабоченных супругов и по своей привычке сел за стол, навалившись на него грудью. Затем, переведя взгляд с Хайлира на Алтею, сказал: «То, что я хочу вам сообщить, нельзя назвать ни плохими, ни хорошими новостями. Это просто краткий обзор нашей деятельности за прошедший период». Фейты промолчали, и Файорио вынужден был продолжить. «У нас имеется некоторый прогресс, в отношении которого я коснусь дальше. Голоса не появляются. Если этот голос действительно наделен некой чувствительностью, то, должно быть, он встревожился и спрятался где-то в отдаленных глубинах мозга мальчика». «И вы в это верите?» — презрительно выкрикнула Алтея. «При отсутствии доказательств я не верю ни во что», — отрезал Файорио. «И все-таки теперь мы имеем веские основания подозревать, что голос и в самом деле существует самостоятельно». Хайлир решил, что настал момент вмешаться в этот нелепый разговор и проверить его железной логикой. «Вы, на удивление, осведомлены в этом вопросе», — ледяным тоном заметил отец. «Я прекрасно понимаю ваш скептицизм», — отозвался Файорио. «Тем не менее, за этим моим утверждением стоит полный рационализм, который, однако, трудно понять непрофессионалу. Но я попытаюсь объяснить в самых базовых понятиях. В моем объяснении не будет ни точности, ни блеска, зато оно будет вполне доступно вашему пониманию. Хотите?» «Пожалуйста», — кивнул Хайлир. «Итак, начнем, если вам угодно, с перспективы. Джейра слышит голос и хранит в своем мозгу два воспоминания. Соответственно, здесь должны находиться мнемонические связи, которые можно уловить и записать. Это может дать информацию, которую мы хотим изложить в наших схемах. Поначалу мы пытались применить простую мозговую стимуляцию и найти так называемую кнопку начала игры — клик-офф, но безуспешно. Затем мы попробовали гипноз с небольшим успехом. В дальнейшем был использован наркотический препарат НИАЗ-23, который, так сказать, углубляет гипноз. Благодаря этому мы обнаружили некий барьер, но смогли обойти его и атаковать с флангов, если можно так выразиться. И, наконец, нашли ту самую кнопку. Мы вышли на контакт с Джейра и попросили его попробовать повторить голос настолько похоже, как он может. Он действительно издал несколько очень странных звуков, которые мы записали. Какие-то стоны, выкрики, странные проклятия оказались именно таковы, как он описывал. «На настоящее время это все», — Хайлир поджал губы. «Если я правильно вас понял, записанные вами звуки являются не оригинальными, а скорее просто попытками Джейра воспроизвести то, что, как ему кажется, он слышит. Короче, вы попытались воссоздать то, что можно назвать в первую очередь галлюцинацией». Файорио некоторое время смотрел на Хайлира. Выражение невинного херувима постепенно исчезало с его лица. «В целом это именно так, вы правы. Я просто поражен истинностью вашего замечания». Хайлир холодно улыбнулся. «Все это чрезвычайно просто. Вы говорили о том, что в юридической практике называется «показание с чужих слов». Это малодоказательная вещь. Лицо Файорио вдруг прояснилось. Я очень благодарен вам за это сравнение. Лучше не скажешь. Сразу и договоримся, что я простофиля и олух, и уже имея это в виду, продолжим нашу беседу. Я не пользуюсь в жизни подобными словами, возмутился Хайлир. Я только указал на то, что ваши доказательства шатки. Файорио вздохнул, встал из-за стола и, обогнув его, уселся сверху. Ваши комментарии, уважаемый, говорят, увы, только о том, что вы совершенно упустили направление моего исследования. Впрочем, это моя вина. Я должен был выражаться более осторожно. А потому повторяю. Используя очень и очень сложные методы, мы смогли стимулировать память о действительно бывших событиях, которые, в свою очередь, позволили установить значительные векторы на наших схемах. К великому облегчению Файорио, ни один из супругов не попросил воспроизвести записанные звуки, которые они непременно нашли бы ужасными. «Теперь наш тезис таков», — продолжил доктор. «Память Джейра о звуках располагается в различных частях его коры головного мозга, и они приходят не обычными путями, по слуховым нервам, но каким-то иным образом. Поток послания оставляет след, который удерживается в течение неопределенного периода. На нашем оборудовании мы можем стимулировать память, отследить синаптические связи вплоть до источника их зарождения. Процедура невероятно деликатная, тонкая, но дать может много. Я понятно излагаю?» «Это уж слишком тонкая работа», — проворчал Хайлир. «Но какова же ее цель? Или вы будете рады первому попавшемуся зайцу, выскочившему из зарослей?» Файорио даже поперхнулся. «Спокойствие, уважаемый, я все объясню. Пожалуйста, в нашем бедственном положении нам не остается ничего иного, как только хранить спокойствие», — сухо процедил Хайлир. «Вот так-то лучше», — оживился Файорио. «И постарайтесь не забывать этого на протяжении всей моей речи. Итак, что же мы собираемся делать дальше? В широком смысле мы соберем данные и увидим путь их происхождения. Этот путь и станет путем нашего дальнейшего исследования. Но какая же разница между лечением и терапией?» Не удержалась от уже давно тревожащего ее вопрос Алтея. «Разница только в интенсивности. И не забывайте, что сейчас мы вообще только в стадии диагностики, не больше. Мы надеемся, что больше никакая часть интеллекта Джейра не пострадает от вашей терапии», — как можно язвительнее произнес Хайлир. Файорио прищелкнул пухлыми пальцами. «Во-первых, если уж говорить честно, та первоначальная терапия затронула только память мальчика, но никак не его интеллект. Эти две функции существуют параллельно, хотя и работают неразрывно. Во-вторых, повторять то же самое лечение не имеет смысла. И, наконец, в-третьих, мы не настолько безответственны, как вам может показаться. Джейра находится в полной безопасности относительно своего здоровья и разума. Есть еще вопросы?» «Как Джейра переносит эти ваши процедуры?» — поинтересовался Хайлир, не найдя к чему придраться в последней тираде Файорио. «Его психическая конституция прекрасна, он ни на что не жалуется, даже когда сильно устает, работает с нами со всем старанием. Джейра — замечательный мальчик, вы можете им гордиться». «Мы и гордимся», — воскликнула Алтея. «И будем гордиться еще больше в будущем». Файори встал. «Больше мне нечего вам сообщить до завершения следующей стадии работы. Надеюсь, мы встретимся с вами через неделю». 4 дня спустя, ближе к вечеру, Файорио присоединился к своим коллегам в конференц-зале. Молодая женщина в аккуратной сине-белой форме сестры Милосердия подала им чай и ореховые пирожные. Какое-то время трое ученых сидели, расслабившись, почти безжизненно в своих креслах, словно отдыхая от тяжелой работы. Но скоро это прошло. Файорио первым вздохнул, потянулся к чашке и сказал: «Слава богу, больше не надо работать на удачу. Это большое облегчение». «Но мы не можем исключить возможность розыгрыша», — проворчал Уиндл. «Уж это самое невероятное предположение». «Но что нам остается?» — выкрикнул вдруг Уиндл. «Волей или неволей, но мы вынуждены предполагать, что этот феномен контролируется более или менее разумным сознанием». Гиссинг вытянул палец в сторону Уиндла в насмешливом укоре. «А не кажется ли вам все это похожим на тот случай, когда мы для объяснения простого рассвета обращаемся к потусторонним силам. «Тонкость вашего замечания от меня ускользает», — язвительно пробормотал Уиндл. «Хорошо, я объясню. Основываясь на внутреннем состоянии, приходится признать, что есть раздвоение личности. А основываясь на внешнем, мы вынуждены предполагать некое телепатическое происхождение голоса, что, как я полагаю, лежит вообще вне нашей компетенции». «Какое ценное замечание!» — Уиндл сорвался почти на крик. «А мое мнение таково. Назвать недуг не значит его вылечить». «Все это неважно», — вмешался Файорио. «Важно то, что все наши векторы указывают на весьма специфическое расположение, называемое индикатор Огга». Уиндл испустил вздох разочарования. «Вы уводите нас в ловушку мистицизма. Если мы позволим ему повиснуть у нас на шеях, это нам дорого обойдется как в результатах работы, так и в престиже. Но если наша цель — докопаться до истины, то не следует ломиться в дверь, используя одни только механистические теории», — заметил Гессинг. «Так каково же ваше мнение?» — взорвался Уиндл. «Я чувствую, что здесь нечто большее, чем простое слабоумие». «В этом я полностью с вами согласен», — веско произнес Файори. В этот момент прозвенел звонок, и он встал. «Пришли фейты. Надо изложить им только факты, но ни в коем случае истолкования». Уиндл глянул на часы. «Сегодня я не могу быть с вами, поскольку уже опаздываю на совещание. Просто изложите факты, ни во что не углубляясь, без обычного вашего вещания, и все будет отлично». Файория засмеялся, но как-то не слишком весело. «Мое вещание, как вы выразились, есть не более чем хорошие public relations, без которых я ничего в жизни не добился бы». «Хорошо, хорошо, пусть будет так. В конце концов, это ваша работа», — поспешно согласился Уиндл и вышел из зала. «Я тоже должен оставить вас», — с сожалением признался Гессинг. «Сегодня клубный день в Жерандоле. Тот самый день, который они называют «избиение невинных». И я один из тех, кого должны сегодня избивать. Кто знает, может, и вы переберетесь в Жерандоль еще до истечения этого месяца». «Возможно, возможно», — пробурчал Файория. «Ладно, идите, избивайтесь. Я как-нибудь разберусь с фейтами в одиночку. Может быть, это и к лучшему». Как обычно, Файорио встретил фейтов в приемной. Они сидели молча, и на лицах супругов читалось явное горе. На этот раз Хайлир надел просторные брюки из темно-серой саржи и темно-коричневый пуловер с черными рукавами. На Алтее была темно-зеленая юбка, белая блузка и темно-оранжевый жакет. Файорио автоматически отметил отсутствие эмблем, определяющих социальный статус посетителей, но потом вспомнил, что они нимпы. Доктор поздоровался самым вежливым образом и привычно скользнул в кресло за столом. Фейты ответили также вежливо, тревожно глядя на доктора, словно пытаясь угадать, какие новости он им принес. «Мы достигли прогресса», — начал Файория. «Тайна осталась, но теперь мы можем общаться с ней напрямую». «Это хорошо или плохо?» — тревожно спросил Алтея. «Ни то, ни другое. Значимость этого вы должны оценить сами». «Отлично», — быстро сказал Хайлир. «Тогда изложите нам все, что вы узнали». «Как вам известно, мы методически обследовали мозг Джейра, в результате чего векторы на наших схемах указали, к нашему большому удивлению, на находившийся до сей поры вне всякого подозрения небольшой узелок дрожащего нерва в самой глубине костного мозга, известного как индикатор Огга. Сегодня, когда мы изучали эту область в деталях, Джейра начал производить случайные звуки. В них нет ничего интересного, но мы их все-таки записали. Затем попробовали стимулировать специальную зону, и сейчас вы услышите, что у нас получилось». Файорио поставил на стол небольшую черную коробочку. «После некоторых технических шумов и предупредительного звонка вы услышите голос Джейра. Он будет звучать странно, я предупреждаю вас, поэтому возьмите себя в руки. Вы можете оказаться в шоке, говорю честно». Файорио нажал кнопку, что-то повернул и сел в ожидании, не спуская глаз с фейтов. Из коробочки раздались различные звуки. Шелестение бумаг, глухие стуки, бормотание Файорио, какое-то царапанье, наконец, звонок и голос, низкий и грубый. Голос шел явно из горла Джейра, но никоим образом не был похож на его собственный. Голос взывал потерянно и тоскливо. «О, жизнь моя! Моя бесценная жизнь! Ты проходишь, и я беспомощен в суровой темноте. Я потерянная душа, ибо жизнь моя утекает прочь, утекает, утекает, утекает, утекает прочь. Я забыт в этих темных глубинах, а моя прекрасная жизнь уходит». Далее голос перешел в рыдание, затем снова заговорил с еще большим отчаянием, чем прежде. «Зачем суждено мне остаться потерянным во тьме, навеки вечные?» На этом месте прозвучало подавленное рыдание, и наступила тишина. Из коробки послышался напряженный голос Файорио. «Кто ты? Открой нам свое имя!» Ответа не последовало, как и других звуков. Осталась только звенящая тишина, одиночество и пустоты. Файорио снова нажал кнопку и остановил запись. И теперь, взглянув на Фейтов, доктор увидел не их, а двух незнакомцев с белыми, как снег, изможденными лицами и огромными выпученными глазами. Файорио сморгнул, видение исчезло, и реальность вернулась. Затем доктор неожиданно услышал свои собственные слова. «Таковы факты. Для нас это хорошие новости. Это говорит о том, что мы имеем дело не с неизвестностью». Алтея расплакалась. «Но откуда исходит этот голос? Неужели это Джейро?» Файорио развел руками и уронил их по сторонам. «У нас еще не было времени сформулировать свое мнение по этому поводу. На первый взгляд это кажется классическим случаем раздвоения личности, но такой диагноз сомнителен по многим, так сказать, техническим причинам, о которых я сейчас не буду распространяться». «Но какие-то предположения у вас все же есть?» — нерешительно спросил Хайлир. «На данном этапе у нас есть только предположения, а это может лишь ввести вас в заблуждение», — осторожно ответил Файорио. Хайлир скорбно улыбнулся. «Я и не хочу выслушивать ваши предположения, если это действительно только предположения. Но я знаю, что в Шронке у Джейра был уничтожен блок памяти. Могло ли так случиться, что по ошибке, случайно, доля памяти была изолирована от остального мозга и таким образом лишена выхода? Что если мы слышим крики именно этой изолированной доли? Это интересная идея и весьма правдоподобная», — ответил Файорио. «Но любой такой изолированный сегмент непременно проявил бы себя на схемах. Таким образом, это не может быть истиной, несмотря на столь соблазнительную правдоподобность. А нечто похожее? Возможно». «Но вы поможете ему?» — жалобно спросила Алтея. «Да, хотя я пока и не вижу путей помощи. Если бы мы знали правду о его прошлом, мы быстро смогли бы уничтожить тот грустный призрак, что изнуряет его разум». «Это так», — согласилась Алтея. «Но как это выполнить практически?» «Практически никак», — заявил Хайлир. «Это означает множество далеких путешествий, денег и времени с очень небольшой перспективой на успех». «Боюсь, что это правда», — подтвердил Файори. «Значит, никаких оптимистических прогнозов у вас для Джейро нет?» — едва не плача спросила Алтея. «Я не хочу ни напрасно обнадеживать вас пустыми надеждами, ни приводить в отчаяние полным отказом», — нахмурился Файори. «Пока правда заключается в том, что мы все еще просто-напросто собираем информацию». Хайлир посмотрел на врача весьма скептически. «И это все, что вы можете нам сказать?» «Как правило, мы не обнародуем данные до тех пор, пока они не будут всесторонне проанализированы. Однако в данном случае я не вижу вреда в том, чтобы сообщить вам нечто, что, возможно, вас заинтересует». Файорио замолчал, пытаясь собраться с мыслями и наиболее просто изложить свои достижения. «Так сообщайте же, что у вас там?» — не выдержал Хайлир. Файорио посмотрел на него сукоризной, но спокойно ответил. «Во время наших сеансов мониторы обнаружили некий маленький поток нейронов, свидетельствующий о мозговой активности. Но когда говорил голос, активность исчезала. Если голос вызывается памятью, такая активность имела бы характерное расположение. Здесь этого нет». «И о чем это говорит?» «Это говорит о том, что вопрос еще нужно изучать и анализировать. Но в целом могу сказать одно. Это говорит о том, что источник голоса находится вне мозга». «Но поверить в это трудно», — наконец, после долгой паузы, жестко сказал Хайлир. «Такая точка зрения ведет к чистой мистике». Файорио пожал плечами. «Это вне моей компетенции. Я говорю только то, что есть в действительности». Фейты поднялись и направились к выходу. Файорио проводил их. «Вы, я вижу, теоретик», — сказал он на прощание Хайлиру. «Теперь у вас в руках есть факты, и вы можете создать собственную концепцию. Я буду делать то же самое, но только после того, как приму ванну, сменю халат на приличный костюм и сяду в салоне палиндрома, где выкурю одну, а то и две пахитоски с джином». Спустя еще неделю Файори снова встретился с фейтами. Но на сей раз при встрече присутствовал и Джейра. Алтея нашла, что мальчик выглядит бледным и усталым, но все же вполне спокойным и открытым. Джейра сидел между родителями, а Файори, как обычно, за столом. «Случай воистину удивительный», — начал доктор. «Я говорю это, несмотря на то, что теперь мы знаем больше, чем в начале. Мы покончили с проблемами Джейра, по крайней мере, на данный момент». «Какие прекрасные новости!» — не удержалась Алтея. Файори одобрительно кивнул. «Но я удовлетворен не полностью. Наша техника оказалась далеко не на высоте, вместо нее пришлось воспользоваться жестким и неприятным приемом, который только и принес успех». «Но разве этого недостаточно?» — в счастливом возбуждении засмеялась Алтея. «Я думаю, вы чересчур скромничаете». Файори печально опустил голову. «Нашей целью было разрешение загадки, открытие ее фундаментальной природы. Иначе говоря, мы намеревались решить вот что. Происходил голос изнутри, благодаря памяти Джейра, или снаружи, каким-либо телепатическим способом. В процессе исследований мы только более или менее ликвидировали последствия. Теперь голос больше не стонет и не проклинает, и в этом одержана большая победа». Хайлир поджал губы. Самоуверенность Файори оказалась ему в такой ситуации совсем неуместной и начинала действовать отцу на нервы. «Извините, но я не уверен, что действительно понял все вами сказанное. Все очень просто, сейчас я переведу на непрофессиональный язык». «Да уж, будьте любезны». «О, разумеется», — вскричал Файори, которому никогда не приходило в голову, что не врач и к тому же не имеющий статуса человек может испытывать к нему, к его опытности и членству в палиндроме, какие-то другие эмоции, кроме восторженного почтения. «Как я уже говорил, мы обнаружили область, в которой, судя по всему, и гнездится наша проблема. Некий нервный губчатый узел в глубине костного мозга под названием индикатор Ога». Стимуляция этой области сопровождалась появлением голоса, который вы слышали. «Мы предприняли новые стимуляции, и они дали новые, очень разнообразные результаты. Но не ответ на основной вопрос о происхождении голоса. Мнения разделились». «То есть?» «Говоря кратко, мы изолировали индикатор Огга из ввода нервных импульсов. Просто заключили в оболочку и полностью изолировали. Она как бы исчезла. Джейра сразу же почувствовал освобождение и сказал, что голос успокоился, и он тоже. Я правильно говорю, Джейра?» «Да». Но от Хайлира не укрылась некая неуверенность, прозвучавшая в ответе мальчика. И отец резко спросил. «Что такое? Ты чувствуешь себя некомфортно после того, что произошло?» «Нет, конечно, нет. Я боюсь только того, что когда лечение закончится, голос может вернуться». «Значит, ты чувствуешь, что голос приходит откуда-то снаружи?» — уточнила Алтея. «Да». «Какая жуткая мысль», — дернулась женщина. Но тут вмешался Хайлир со своим холодным прагматизмом. «Если голос является частью того, что называется раздвоением личности, он ведь тоже может звучать как чужой голос со стороны». Файорио улыбнулся на такую неосведомленность. «Есть еще вопросы, в которых вы хотите разобраться?» «Разумеется. Например, наличие побочных эффектов. Вы изолировали орган мозга. Разве это может остаться без последствий?» «Может. Индикатор Огга изучен абсолютно. В целом он признан рудиментарным излишком». «И все же, разве вы вмешались не в то, что полностью не объяснено?» «Самым коротким ответом на ваш вопрос будет, конечно, да», — покорно согласился Файорио. «Но мы будем продолжать держать мальчика под наблюдением. Его проблемы будут под постоянным контролем. И теперь нам остается только ждать, произойдет что-либо или нет. «А действует ли этот индикатор во время гипноза?» — спросила Алтея. «Не он ли контролирует гипнотическое внушение?» «Решительно нет. Гипноз оперирует совершенно другими частями мозга. Какие еще вопросы?» «Никаких?» «Тогда я сообщу вам некоторые свои наблюдения в отношении Джейро. Во время исследования он воистину заслужил наше уважение, даже любовь. Мальчик выказал себя человеком настойчивым, мужественным и честным, чем может гордиться. Кроме того, он добр, приветлив и воспитан. Я знаю, что вы не принадлежите ни к какому социальному классу, но если Джейро вступит в эту борьбу, он очень быстро пройдет многие ступени, поскольку обладает естественной компортурой». Алтея порывисто обняла сына. «Ты слышишь, сынок? Доктор Файорио говорит о тебе. Теперь, я думаю, ты сможешь приложить все усилия к учебе и оставить свои мечты о космических путешествиях». Файорио рассмеялся. «В его возрасте все мы романтики. Я, например, собирался стать главным нападающим ровербольного клуба». Тут доктор обратился к мальчику. «Послушай свою маму, Джейро. Она говорит правильные вещи. Бродяжничество дает очень низкий, почти никакой статус. И хотя ничего плохого нет в том, чтобы быть нимпом, все же гораздо лучше пить сладкий сок дыни и стремиться к вершинам вершин». «Джейро собирается сделать академическую карьеру», — прервал врача Хайлир. «Наверное, он не станет отвлекаться от этого на какую бы то ни было компортуру. По крайней мере, он не будет смертельно страдать каждый раз, когда его прошение в клуб очередной ступени отвергнут». Файорио примирительно улыбнулся. «Это, конечно, альтернативная философия и, без сомнения, весьма ценная. Но прощайте. Всего вам доброго». Глава 5. Время, которое Джейро провел в Бантонхаузе, совпало с весенними каникулами в школе, поэтому он практически ничего не пропустил. Но тем не менее, мир показался ему очень изменившимся. Освобождение привело мальчика в состояние, близкое к эйфории. Теперь он был уверен в себе, в своих знаниях, и ничто не отвлекало его. Но Джейро должен был смириться с тем фактом, что встреча с неким злом, таившимся в прошлом, все же могла повториться. Иногда, очень редко, голос снова слышался, но тихо, как будто издалека, и не причинял никакого беспокойства. Откуда он исходил? Зачем? В надежде на что? У Джейро по-прежнему было много вопросов без ответов. Родители же отказались обсуждать с ним проблему голоса. Хайлир вполне официально заявил, что сбой в ментальном процессе мальчика ликвидирован. Это странное маленькое причуда осталось в прошлом. Впрочем, родители всегда как-то нервно относились к его первым 6 годам. Когда Джейро спрашивал что-нибудь об этом времени, они отделывались ничего не значащими замечаниями и общими фразами. Безымянный мальчик давно изгладился из их памяти. Был только Джейро Фейт и перспективы его блестящей академической карьеры. Конечно, они не желали ему ничего плохого. Они просто хотели, чтобы он стал таким, как они. К этому стремятся любые родители. В школе классная дама приветствовала его кивком и настороженным взглядом. Она ни о чем не спрашивала, но Джейро подозревал, что Адора Вирц находится в постоянном контакте с Алтеей, и они обсуждают его в полный рост. Но это теперь мало заботило мальчика. Он то и дело осматривал класс, глядя на своих прежних товарищей с какой-то новой точки зрения. Теперь он чувствовал себя отделенным от них. Все, или почти все, стремились к успеху, к продвижению по социальной лестнице. Половина уже носила сине-белые эмблемы молодежной лиги. Другие достигли уже хурмы, а несколько избранных — даже зуава. Единственным же представителем высшего клуба, конверта, по-прежнему была Скарлетт Хутценрайтер. Кроме Джейро, в классе оставалось лишь 2 нимпа, всегда скромно сидевших где-нибудь на задних партах. Мальчик, как и Джейро, принадлежал к профессорской семье, а девочка только недавно прибыла с другого мира и имела дурную привычку постоянно что-нибудь жевать. Одиночество Джейро только усилилось после возвращения из Бантонхауза. Одноклассники видели в нем не только нимпа, но и гордого одиночку, игнорирующего все классные мероприятия и, вероятно, преданного мистицизму того или иного сорта. Несколько раз Джейро пытался объяснить свое стремление стать космическим путешественником, для которого борьба за продвижение по социальной лестнице Тайната является пустой тратой времени. Но его никто никогда не слушал. Да это ничего и не меняло. На следующий год Джейра поступит в лицей, где будет специализироваться на космических предметах. Астрономии, истории и географии Старой Земли, морфологии галактики, космических технологиях, локаторах и многом другом. Он даже попытается прочесть все 12 томов «Жизни барона Бодисей». Последнее намерение мальчика даже встретило одобрение со стороны отца. Хотя, немного подумав, Хайлир все же пришел к выводу, что поспешил с одобрением. Имя барона тесно связывалось с космическими исследованиями, в то время как большинство людей здесь, включая и самих фейтов, считало, что мир Гайян-Рич достаточно велик и никаких дополнительных космических изысканий не требуется. Фейты уже составили программу будущего для Джейра, разумеется, в соответствии с собственными идеалами. Планы Джейра о лицее неизбежно должны были встретить дома решительное сопротивление. Эта мысль наводила на него тоску, поскольку мальчик очень любил и Алтею, и Хайлира, несмотря на их пристрастие к собственному образу жизни. Но этого изменить невозможно. Тем не менее, Джейра не хотел делать академическую карьеру. Этого ему хотелось, может быть, еще меньше, чем стать членом Конверта. И Джейра подумал о Тауне Майхаке. Только от него надеялся мальчик получить квалифицированный совет. Последний раз Джейра видел Майхака неделю назад, когда последний, еле-еле добившись согласия родителей, взял мальчика в космический терминал. Пройдя главный вестибюль, они вошли в длинный ангар и двинулись вдоль ряда космических яхт всех размеров и моделей. Они шли медленно, изучая светящиеся корпуса, оценивая степень комфортности и тот специфический дух бесстрашия, который нельзя было обнаружить нигде, кроме как в этих созданиях человеческих рук. На станции Майхак познакомил Джейро с Трио Хартунгом, прорабом, и с чудовищно уродливым механиком по имени Гаинг Нецбек, который ограничился при их знакомстве лишь коротким кивком. Выйдя со станции, Майхак позвал Джейро в маленькое уличное кафе на краю площади. После чая и тарелки тортинок с кремом старый бродяга спросил у мальчика, какое впечатление произвели на него Хартунг и Нецбек. Немного подумав, Джейра ответил: «Мистер Хартунг выглядит очень серьезно и дружелюбно. Кажется, мне он понравился». «Вполне откровенно». «А Нецбек?» Джейра свел брови в линию. «Я не знаю, что и подумать. Он выглядит очень угрюмым». Майхак рассмеялся. «Но на самом деле он не такой, как кажется. Одно можно сказать точно. Он в себе совершенно уверен». «Ведь вы давно его знаете, да?» «Да. А у меня есть встречный вопрос. Скажи, когда фейты привезли тебя на Тайнет, ты уже ничего не помнил из своего прошлого?» «Ничего связанного». «И ты не знаешь, где они тебя подобрали?» «Нет. Они сказали, что откроют мне это не раньше, чем я закончу институт». «Хм. Но скажи мне, что ты помнишь?» Джейра описал образы, которые привез с собой на Тайнет. Майхак слушал очень внимательно, не сводя глаз с лица мальчика, словно что-то мог прочитать по выражению его лица. «И это все?» — спросил он в конце. Джейра посмотрел на площадь. «Один или два раза, не могу сказать точно, мне снилась мама. Мне трудно описать ее, но голос я слышал. Она говорила мне что-то вроде: «О, мой бедный маленький Джейра, я так виновата, что возложила эту тяжелую ношу на твои плечи, но так надо». Голос у нее был печальный, и когда я проснулся, то тоже был очень грустен. Но что значит «ноша»? Не знаю. Иногда, когда я думаю о матери, то чувствую, что должен понимать это. Но как только я пытаюсь уловить смысл, все ускользает. Хм, интересно. Но это действительно все, что ты помнишь? Нет, есть еще кое-что. Я думаю, это как-то связано с садом под двумя лунами. И Джейра рассказал Майхаку о скорбном голосе, который причинял ему столько волнений. Описал он и лечение в Бантонхаузе, и странные слова, записавшиеся на пленку. У докторов не было другого объяснения, как телепатия. Хотя и с этим они не могли согласиться, вздохнул он. Но теперь, по крайней мере, голос меня больше не беспокоит. По мере того, как мальчик рассказывал, лицо Майхака заметно менялось. Он весь подался вперед, стал напряженным и страстным, словно околдованный каким-то неведомым и страшным очарованием. Джейра даже заподозрил, что Майхак, наверное, тоже страдал чем-нибудь подобным. «Какая удивительная цепь событий!» — наконец вымолвил Майхак. Джейра кивнул. «Но я рад, что они закончились». Майхак откинулся на спинку стула и тоже посмотрел на площадь. «Значит, ты больше не слышишь этого голоса?» «Не совсем так. Иногда я слышу какое-то напряжение и дрожание в воздухе. Как бывает, когда входишь в комнату, где кто-то только что закончил говорить». «Это хорошие новости», — вдруг сказал Майхак и поднялся. «Ну, мне пора на работу». Майхак ушел, а Джейра долго смотрел, как его подтянутая фигура пересекает площадь. Смотрел до тех пор, пока этот загадочный космический путешественник не скрылся в терминале. Потом какое-то время мальчик думал о реакции Майхака на его рассказ. Это было явно больше, чем простое удивление. Это был шок. И Джейра вернулся в Мэривью, озадаченный новой тайной. Шло время. Майхак не появлялся больше в Мэривью, и о нем не было ничего слышно. Может быть, его просто не приглашали? Джейра казалось, что он понимает эти причины. Майхак, с точки зрения его родителей, теперь связывался не с эзотерической музыкой и не с этнографическими инструментами. На первый план вышло то, что этот человек работал в космическом терминале, долго и много бороздил космос, и супруги боялись его влияния на их приемного сына. Если уж и существовала у них некая ролевая модель для мальчика, то она была, конечно, ближе к Хайлиру Фейту, чем к Тауну Майхаку, всего лишь космическому страннику и далеко не пацифисту. При таких мыслях Джейро улыбался грустной улыбкой. Все совершенно ясно. Честные и любящие родители не могут отказаться и не направлять его жизненные пути, даже несмотря на то, что ему, Джейро, это не только не нужно, но и неприятно. Кроме того, мальчик понял, что понравился Майхаку. Поэтому он решил как можно скорее найти его и попробовать поглубже залезть в ту тайну, частью которой стал теперь и этот космический путешественник. Вернувшись в школу, Джейро снова очень активно принялся за учебу, заставляя себя работать упорно и тщательно. Как-то в обеденный перерыв он шел по коридору и столкнулся с Хейнефером. Тот рассеянно оглядел его отсутствующим взглядом, но не настолько, чтобы не фыркнуть презрительно и явно, дабы показать, что презрение его неизбывно. Джейро прошел мимо, не дрогнув ни единым мускулом. И все-таки ситуация была неприятная. Презрение Хейнефера нужно сломить, иначе это однажды подвигнет его на такие действия, которые Джейра проигнорировать уже не сможет. И что тогда? Неужели агрессия неизбежна и придется вступать в драку? Это слишком противоречило убеждениям родителей. Они еще раз напомнят ему, что никакой закон не позволяет одному человеку ударить другого и причинить боль, каковы бы ни были причины. Высокая этическая доктрина — требовала от Джейра, чтобы он вежливо объявил о своем неприятии насилия, извинился и ушел от дальнейшего разбирательства. В этом случае, считали фейты, мальчик может рассчитывать на возникновение у противника чувства стыда, а у него самого — наслаждение от хорошего поступка. При мысли о таком исходе на губах Джейра появилась печальная полуулыбка. Фейты никогда не позволят ему пойти на курсы, где занимаются какой-нибудь борьбой или боксом. А в результате, если ему все-таки придется когда-либо ввязаться в драку, у него не будет ни опыта, ни умения. И Хейнефер непременно разобьет его в пух и прах. Мальчика встревожило это открытие. И он понял, что теперь не упокоится до тех пор, пока этот пробел в образовании не будет заполнен. В первый же день нового семестра Джейр отправился в библиотеку, где взял том с описаниями различных методов рукопашного боя. Выйдя из библиотеки, он сел с книгой прямо на скамью в школьном дворе и с интересом углубился в изучение книги. Правда, это не помешало ему заметить, что кто-то подсел на другой конец скамьи. Это оказалась Скарлетт Худсон-Райтер. Девочка сидела, закинув ногу на ногу, вытянув одну руку вдоль спинки скамейки, а другую положив на колени. Эта поза придавала ей вид какой-то вызывающей элегантности, которую Джейра, даже заинтересованной книгой, все-таки не мог не заметить. Прошло несколько мгновений. Джейра вновь скосил глаза и обнаружил, что Скарлетт весьма внимательно его изучает. В серых ярких глазах девочки светились ум и любопытство. Короткий своевольный локон выбился из шапки темных волос и падал на лоб. Одежда Скарлетт, как обычно, представляла собой набор случайно попавших на глаза тряпок. Синий фольклорный жакет на пару размеров больше и сероватые брюки, аппетитно обтягивавшие круглую попку. Джейра вздохнул и вернулся к книге, несмотря на то, что все нервы у него напряглись в каком-то приятном возбуждении. В прошлом Скарлетт едва замечала Джейра, а теперь следила за каждым его движением. Черт, что сейчас у нее на уме? Если он заговорит, то наверняка получит в ответ такой презрительный взгляд, что потом все станет еще хуже. И он решил сделать вид, что ничего не замечает. Но Скарлетт, казалось, прочла его мысли и потому позволила себе не очень добрую улыбочку. Джейра собрался с силами и продолжал сидеть с равнодушным видом, еще глубже засунув нос в книгу. Он решил ее игнорировать до тех пор, пока не пройдет этот приступ любопытства и она не убежит куда-нибудь по своим делам. Скарлетт вообще была девочкой подвижной, как ртуть, и сидеть спокойно на месте больше 2-3 минут просто не умела. «Эй, ты! Привет!» — вдруг окликнула она Джейра. Он обернулся, стараясь не менять выражение лица. Скарлетт — девочка, известная своей непредсказуемостью. Общаться с ней надо с большой осторожностью. «Эй, ты жив или мертв?» — снова спросила она. «Или ты просто в коме?» «Я жив, спасибо», — ответил он холодно и сухо. «Прекрасно, ведь тебя зовут Джейра Фейт, так?» «Не совсем». «То есть как это «не совсем»?» — удивилась подобному признанию девочка. «Фейты — мои приемные родители». «Да? А на самом деле у тебя другое имя?» «Может быть». Джейра посмотрел прямо в лицо Скарлетт. «А ты кто?» «Неужели ты меня не знаешь?» Скарлетт от неожиданности даже отпрянула. «Я Скарлетт Худсон-Райтер». «Ах, да, я вспомнил. У тебя несколько необычное имя». «Действительно». «Вообще у меня есть еще имя. Шкирцагзайн, по названию маминого поместья на Мормоне. Там, где расположен ее дворец Пайрай-Пайрай». «Звучит великолепно». «Все это, конечно, следование моде», — как-то невесело кивнула Скарлетт. «Я была там с мамой 2 года назад». Тут девочка поджала губы и посмотрела куда-то конец проспекта Фламариона. «Там я узнала вещи, которые никогда не узнала бы на Тайнете. Но больше я туда никогда не вернусь». Она скользнула по скамейке ближе к Джейра. «А в настоящий момент меня очень заинтересовал ты». Джейра едва мог поверить своим ушам. Он уставился на нее как дурак. «Ты заинтересовалась мной?» Скарлетт недвусмысленно кивнула. «Тобой». Джейра вдруг успокоился. Во всем поведении Скарлетт сквозило явное дружелюбие, и если он будет сопротивляться, то никогда не узнает, что действительно у нее на уме. Может быть, ей внезапно понадобилась его помощь в каком-нибудь неожиданном деле? Или по какому-то капризу она хочет представить его в конверте. Или же она... Здесь сознание Джейра останавливалось на краю пропасти и гасло перед мыслью столь дикой и невозможной. Он поспешно запретил себе думать об этом. Конечно, такие вещи случаются. Он задумчиво посмотрел на девочку. «У тебя хороший вкус, и все-таки я поражен». «Это ерунда. Может быть, я так смотрела на тебя не раз?» «Когда и насколько внимательно?» «Не больше, чем нужно», — отрезала Скарлетт. «А как же неприкосновенность личной жизни?» — улыбнулся он. «В данный момент речь не об этом. А теперь...» Скарлетт вытянула ладонь и быстро коснулась большим пальцем по очереди всех остальных. «Можешь так?» «Конечно». «Покажи». Джейра продемонстрировал. «Ну, как?» «Вполне. Давай еще раз». «Еще. И еще». «Хватит на сегодня», — спокойно остановился Джейра. «Я не хочу получить такую нервную привычку». Скарлетт даже прищелкнула языком. «Ты нарушил последовательность. Теперь начнем все сначала. Только после того, как я узнаю, зачем. Скарлетт сделала нетерпеливый жест. Это клинический тест. Люди, которые не в себе, начинают делать при этом характерные ошибки. Я слышала, что ты... Что о тебе говорили, будто... Словом, что ты несколько того, крейзи. И я решила проверить это сама, с помощью теста, и как можно быстрее. На мгновение повисла смертельная тишина, после чего Джейра издал какой-то нечленораздельный звук и посмотрел на небо. Все вокруг как обычно. Мир вовсе не сошел с ума. Скарлетт вовсе не обуяла неожиданная любовь. А жаль. Впрочем, это ему урок. «Тогда твой интерес понятен», — тихо ответил он. «А то я уж начал подозревать, не влюбилась ли ты в меня». «О, нет», — беспечно ответила Скарлетт. «Меня такие вещи вообще не интересуют. А ты? Нельзя сказать, то ты мне даже нравишься». «Могу я дать тебе один ценный совет?» — криво усмехнувшись, спросил Джейра. «Совет от нимпа?» — лицо ее презрительно скривилось. «Конечно, нет. И все-таки я это сделаю. Если ты надеешься сделать блестящую карьеру в психотерапии, надо научиться быть очаровательной и нежной. Иначе ты отпугнешь своих клиентов, и второй раз они к тебе уже не придут». Скарлетт презрительно расхохоталась. «Сраный тупица! Ты что, забыл, что я из конверта? Я не мечтаю ни о какой карьере. Сама идея об этом вульгарна». «В таком случае...» — начал Джейро, но Скарлетт прервала его. «На самом деле все гораздо проще. Мне просто интересна человеческая личность и ее девиации. Это, так сказать, внештатный интерес, то, что в конверте называют «танец с игрушками». Мне стало любопытно, и я решила быстренько тебя проанализировать и выяснить патологию». «Замечательная мысль», — подтвердил Джейро. «Только есть один промах. Я не сумасшедший». Брови Скарлетт взлетели вверх. «Тогда зачем ты ходил к психиатрам?» «Это мое личное дело». «Ха-ха, наверное, тогда ты уж точно сумасшедший. То, что называется «малость чокнутый». Джейра решил раскрыть ей хотя бы часть правды. «Первые 6 лет моей жизни — загадка и тайна. Я не знаю ничего ни о родителях, ни о месте своего рождения. Психиатры пытались вернуть мне часть потерянной памяти. И у них получилось?» — с неподдельным любопытством спросила Скарлетт. «Нет, 6 лет так и пропали». «Нифига себе! С тобой, должно быть, произошло нечто ужасное». Джейра скорбно кивнул. «Фейты нашли меня в одной из своих экспедиций в другие миры. Я был избит настолько сильно, что умирал. Они спасли меня, но память оказалась потерянной. И никто теперь не может сказать мне, откуда я. Они привезли меня на Тайнет, и вот я здесь». «Хм». Начало совершенно невероятной истории. Скарлетт на мгновение задумалась. «Я думаю, что эта травма очень испортила тебе жизнь». Джейра вынужден был согласиться. «Хочешь выслушать, что я тебе скажу?» Джейра только открыл рот, собираясь ответить, но Скарлетт уже заговорила. «Ты рассказал трогательную историю. Но как бы там ни было, извинений тому, кто жалеет сам себя, нет. Жалость — низкая рабская эмоция. Компортура спасала и не в таких случаях. Ты должен взрастить в себе стержень, желание. Многие гораздо слабее тебя уже в Зуаве. А ты до сих пор всего лишь нимб. Тебя грызет какой-то дурацкий внутренний стыд. Это ослабляет тебя. Ты попадаешь в ловушку, а в конце концов вновь придешь в Бантонхаус к психиатрам». «Я понимаю, о чем ты говоришь», — немного подумав, ответил Джейро. «Суждение разумное, хотя я и не могу понять, к кому оно относится. Во всяком случае, не ко мне». «Да?» — скривилась Скарлетт. Это был не тот ответ, на который она рассчитывала. «Почему ты так говоришь?» Джейра громко рассмеялся, по мнению Скарлетт, совершенно неприлично и даже издевательски. «Разве не ясно? Меня просто вообще не интересуют все эти ваши клубы. Конверты, лемуры, тигры, все эти гуси, лебеди. Да и нимпы тоже не волнуют. Все это одно и то же. Скука. Я отправлюсь в космос, как только будет возможность. И ты меня никогда больше не увидишь». У Скарлетт отвисла челюсть. Он смел так говорить с ней, дочерью магната и принцессы? Она взяла себя в руки, но какое-то время молчала, чтобы собраться с мыслями и найти нужные слова. Наглеца надо поставить на место. Но у нее, Скарлетт Хутсон-Райтер, не должно быть иного оружия, кроме разящего интеллекта. Только им нужно уничтожить его чудовищную гордость. Убрать с красивого лица это оскорбительное равнодушие. Скарлетт будет сражаться с ним до тех пор, пока он не окажется перед ней покорным и раздавленным. И ни о какой милости не может быть даже речи до тех пор, пока он не будет валяться в ее ногах. Вот тогда посмотрим. Может быть, она и возложит руку ему на голову. Итак, цель ясна. Но как приступить к ее выполнению? Все следует строить на железной логике, но осторожно, чтобы не спугнуть его сразу же. И девочка начала очень мягко. «Но ведь ты не можешь отправиться в космос сам по себе. Тебе нужны билеты, а они очень дороги. У тебя есть деньги?» «Нет». «А что фейты? Они дадут тебе денег?» «Никогда. Они вообще не скажут, как все это делается». «Как это зло». Джейра пожал плечами. «Они боятся, что я стану бродягой, что всю жизнь буду мотаться по космосу в поисках предела. Они не хотят вкладывать деньги в такое безумие и, в общем, правы. Но я хочу стать путешественником». «Это не решение вопроса. Какой ты путешественник, если летишь не куда хочешь, а куда везет тебя судно?» «Я согласен, что это проблема. Мне, скорее всего, придется просто жениться на ком-нибудь с деньгами. Как, например, насчет тебя? Можешь ли ты профинансировать экспедицию за потерянными 6 годами? Если так, то я женюсь на тебе завтра же. Ты ведь богата, поскольку состоишь в конверте». Скарлетт с трудом нашла слова для ответа. Шутка была жестокой, обидной, а главное, такой, какой она от него никак не ожидала. «То, что ты слышал, только слухи. А шутки твои дурного тона. Это не слухи и не шутки». Скарлетт поняла, что сделала ошибку. «Если тебе неизвестно, то ты единственный, кто не знает». «Я не понимаю, о чем ты?» «Почему, как ты думаешь, я попала в эту нищую школу вместо того, чтобы быть в Академии Аллайна? Не знаешь, почему у нас нет прекрасных садов на Сассун-Ойри? В Сассун-Ойри на Лесмонт-Хилле, как знал Джейра, и жили Хутсон-Райтеры». «Допустим, догадываюсь», — ответил он. «Правильно. Банкиры теперь предпочитают больше не сужать отца деньгами. Сады проданы за долги. Мы на грани бедности». «Странно. А я думал, что все члены конверта богачи». Скарлетт рассмеялась. «Мой отец считал себя блестящим финансистом, но заключал сделки всегда или слишком поздно, или слишком рано. У него, правда, до сих пор еще есть собственность. Немного, большей частью вымороченная, включая раньше желтая птичка неподалеку от тебя. Он думает, что сможет продать его Милдуну, промоутеру, но тот, зная наши обстоятельства, много не даст, а продавать все-таки придется. Отец взял деньги из моего трастового фонда, чтобы купить акции в передвижном зверинце, но звери сдохли, и мои денежки также пропали». «Очень плохо». «Вот именно. Так что я не могу финансировать твою экспедицию и освобождаю тебя от обещания жениться на мне». Джейра посмотрел на девочку в полоборота. Скарлетт говорила почти серьезно. Значит, разумеется, лгала. Она поднялась. «Шутки в сторону. Идея безвкусна, даже если ты только пошутил». «Ты права. У меня плохое чувство юмора. Космическому бродяге жена не нужна». Скарлетт отвернулась и посмотрела за балюстраду, а потом снова вдаль проспекта Фламариона. Джейра завороженно смотрел на нее, пытаясь угадать, о чем она думает. Солнце садилось за горами, быстро смеркалось. Порыв ветра поднял волосы девочки, и на мгновение лицо ее стало совсем другим. Джейра подумал, что видит перед собой изможденную беженку со цветом трагической человечности во взоре. Она изменила позу, тени сместились, видение исчезло. Скарлетт стала прежней. Она повернулась и посмотрела на Джейра в упор. «Что так глупо моргаешь?» «Трудно объяснить. Просто на мгновение я увидел тебя такой, какой ты могла бы быть, если бы не принадлежала к конверту». «Что за глупости? Неужели была бы разница? Не уверен. Вот именно. Никакой разницы не было бы. Я пробовала уже много путей. Никакой разницы. И она пошла через двор, взбежала по каменным ступенькам и скрылась. Прошла неделя. Джейра видел Скарлетт в школе каждый день, но хранил дистанцию. А она старалась и вообще его не замечать. Однажды вечером Джейра спросил у матери, почему Майхак стал так редко бывать у них. Алтея притворилась, что не расслышала, но Джейра упрямо повторил вопрос. «Кто?» — наконец не зашла она. «Таун Майхак? Ах, да, конечно. Забавный человек с лягушачьим рожком. Он ушел из моего семинара. И, кстати, говорил, что его новая работа отнимает слишком много времени. А жаль. Мне очень понравился этот человек. Да, очень талантливый парень», — неохотно призналась Алтея. Джейра ушел к себе и попытался позвонить Майхаку по телефону. Но выяснилось, что в справочнике его нет. На следующий день Джейра ушел из школы пораньше и поехал в терминал на общественном транспорте. Справа от него находился высокий длинный ангар, замыкавший с двух сторон поле, где в непогоду укрывались яхты. Некоторые из них были выставлены здесь для продажи. Джейра уже шел этим путем в прошлый раз с Майхаком, тогда они еще обсуждали все яхты подряд. Самыми дешевыми считались разнообразные усовершенствованные модели старого локатора 11 БИС, которые теперь выпускались массовым потоком и продавались под названиями «Ариэль», «Летучие муравьи» и «Голландцы». Эти яхты обладали широким устойчивым корпусом, имели около 50 футов в длину и отличались от своего древнего прототипа, пожалуй, только яркой окраской. Цена на эти суда начиналась от 20 тысяч солов, в зависимости от возраста, состояния и оснастки. Майхак сказал тогда Джейра, что иногда в отдаленных космопортах такие суда можно купить и за 10 тысяч, а порой даже за 5 или 2, смотря по ситуации. Кроме того, часто такие яхты просто разыгрываются в салонах космопортов. «Я совсем не разбираюсь в этих играх», — огорченно признался Джейра. «Зато я хорошо знаю, как в них не вляпаться». Другие суда значительно превосходили локаторы в размерах, качестве, элегантности и цене. Верхом совершенства считался роскошный «Гольшванг-19». Чуть менее ценился «Триумф Сан-Северино», чья цена превышала 2 миллиона солов. «Гольшванг» принадлежал банкиру Тетерману, а «Триумф» — магнату из Валверде, располагавшему весьма неясным источником доходов. Джейра больше всего нравилась блестящая «Фортуна» из разряда флиттеров под названием «Форсан», как раз в настоящий момент выставленная на продажу банкиром Кахулайбахом. На табличке значилось, что у владельца нет времени придать яхте соответствующий ее рангу глянец, но что она может быть продана по соответствующей цене покупателю соответствующего статуса. И ничего больше. То есть цена не вписана. Но Майхак предположил, что за яхту хотят чуть больше миллиона. Судно, выкрашенное в роскошный черный цвет, кое-где сверкало алым и горчично-желтым. Джейра был просто очарован, как, впрочем, и Майхак. «Теперь я знаю, на что потрачу свой первый миллион», — улыбнулся Майхак. «Это именно тот размер, который оптимален как для жизни на борту, так и для экскурсии с пассажирами. Она окупит себя за 5 лет». «Но ведь управлять ею непросто. Нужна целая команда», — сказал Джейро. «Это как посмотреть. Нынешний владелец, скорее всего, использовал полную команду. Капитан, штурман, первый и второй инженеры, кок, 2 стюарда и, возможно, еще запасной. Кухня высшего класса для хозяина, гостей и команды тоже очень дорогая вещь. Короче, издержки огромные, но, с другой стороны, этой яхтой может управлять и один человек». Когда Джейра спускался на станцию техобслуживания, то прошел мимо Форсана и снова замер, пораженный грациозными линиями корабля. Но таблички «продается» мальчик не увидел. Неужели кто-то с соответствующим статусом купил ее? Тут Джейра заметил движение в переднем салоне и через обсервационную линию увидел девочку. Он тут же узнал копну ее белокурых кудрей. Это была Лиссель Бинок. Казалось, что она говорит и смеется с большим воодушевлением, хотя на самом деле в этом заключалась ее обычная манера держаться. Мальчику Лиссель не нравилась, но все же Джейра не хотел, чтобы сейчас она увидела его, глядящим на Фарсана, с немым обожанием и желанием обладать. Однако он не успел скрыться. Девочка обернулась и, посмотрев вниз, заметила его. Лиссель сразу же отвернулась снова, и Джейра подумал, что она предпочла сделать вид, будто не узнала его, что было еще обидней. У Джейра хватило мужества посмеяться над собой. Когда-то впервые он увидел ее в школьной библиотеке. Даже тогда, в детстве, она произвела на мальчика сильное впечатление, несмотря на то, что тогда он был очень занят каким-то своим делом. Лиссель, в свою очередь, тоже заметила высокого темноволосого мальчика с задумчивым выражением лица. Почувствовав его внимание, она отвернулась, надеясь, что под тем или иным предлогом он подойдет к ней. Но Джейра остался погруженным в работу. Лиссель задумалась, постаравшись незаметно разглядеть мальчика получше. В какой-то мере он был очень привлекателен. Тонкие, почти аристократические черты лица могли даже свидетельствовать о том, что он человек из другого мира. Девочка подумала тогда, что это очень даже возможно. Какая романтика! Лиссель любила всякие романтические истории и тут же решила, что и его надо присоединить к коллекции своих мальчиков. Отличная идея, которая непременно уязвит Хейнафера Глокиншау. Хейнафер действительно разозлился, когда она при нем упомянула Джейра и его достоинства. «У него такой интересный взгляд, словно он какой-нибудь владетельный грант, дюк или кто-то из сверхчеловеков с Домбрасилы. В нем есть некая тайна. Во всяком случае, слухи именно таковы». «Да ну!» — фыркнул Хейнафер, крупный, даже тяжеловесный парень с решительными чертами лица, включая длинный нос, имеющий, по мнению его владельца, командный профиль. Светлые волосы он носил по последней смелой моде, зачесывая их с широкого лба высоко назад и вбок. Упоминание Джейра задело его. «Этот сраный задира. Какая в нем может быть тайна? Во-первых, он нимб». «Действительно?» «Конечно. И родители у него нимпы, какие-то академические крысы в институте, к тому же пацифисты до мозга костей. Так что на будущее оставь свои сумасбродные истории и занимайся лучше мной». «Но когда же мы останемся вдвоем?» «Убери руки, Хейнафер, кто-то на нас смотрит». «И что, тебя это беспокоит?» «Естественно». «Удивляюсь. А ты знаешь, что говорит о тебе Дарсей Ехан?» «Нет». «Я слышал раз внизу у фонтана. Он пел, будто ты похожа на чистый и нежный цветок из легенд, который вянет и гибнет после оплодотворения». «Очень милый комплимент». А Кох Диффенбокен тоже кое-что сказал. Он сказал, что, конечно, это может показаться слишком красивым комплиментом, но на самом деле ты гораздо более вынослива, чем цветочек из легенд. И ежели оплодотворение все-таки случится, то тебе это не повредит. «А это глупый комплимент, Хейнафер Глокиншау. Впрочем, я не удивлена, так что лучше бери ноги в руки и мотай отсюда подальше и навсегда». Джейро выбрался со станции и направился прямо в контору, где обнаружил трио Хартунга, сердечно с ним поздоровавшегося. «Привет, Джейро, с чем пришел сегодня? Готов занять мое место?» «Еще нет, но немного поучиться я бы согласился». «Так приходи, мы начнем с трапов. Там, ей-богу, есть чему поучиться». «Спасибо. Я обязательно приду, как только смогу выкроить время». «А мистер Майхак где-нибудь поблизости?» Хартунг посмотрел на мальчика с удивлением. «Майхак ушел, и, если не ошибаюсь, уже 2 недели назад. Он отбыл на Одри-Онти по линии Осириса. Разве ты не знал?» «Нет». «Странно. Он вроде говорил, что оставит тебе письмо». Джейра быстро перебрал в памяти минувшие 2 недели. «Я ничего не получал. А когда он вернется?» «Трудно сказать». Джейра дернул плечом, вышел со станции техобслуживания и снова побрел вдоль длинной линии яхт. Кажется, в Фарсане все еще кто-то был, но у передних иллюминаторов никого на этот раз не оказалось. Джейра прошел терминал и вышел на площадь. В открытых кафе люди наслаждались свежим воздухом. Джейра сел за столик и заказал бокал ледяного сока. Чувствуя неуверенность и некую опустошенность, мальчик бесцельно смотрел на площадь. По площади непрерывно сновал народ, входя и выходя из терминала, люди всех сортов, со всех миров. Но парень не замечал их. Он думал. Если письмо действительно было послано в Мэривью, то где оно? Может быть, Фейты решили вообще оградить сына от всякой информации на этот трудный для него период? Или письмо просто потерялось, валяется где-то? Но если доводить это дело до конца, то, как ни крутись, придется обращаться к родителям. Что оскорбит чувства Алтеи и возмутит спокойствие Хейлира. Но что делать? Придется смириться. Джейра раздумывал с полчаса. Все казалось странным, начиная с того, что Майхак исчез совершенно внезапно, не дав своему исчезновению никаких объяснений. Но, может быть, он не любил прощаний и предпочитал уходить молча, по-английски? Может быть. Опять сплошные загадки. И ясно только одно. Когда залезаешь в область таинственного, то неминуемо встречаешься с фактами, которых никак не ожидал.